Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Дорогие друзья, перед прослушиванием хотел бы пожелать вам в новом году преодолевать любые невзгоды, как наш любимый вурдалак Рух Бучила, иметь такое же, как у него, крепкое здоровье, быть предприимчивыми, как Хайрул Васька, и богатыми, как Бернадет. С наступающим вас Новым годом! И приятного прослушивания. Иван Белов. Лучшее сыскное. Зима приперлась без всякого предупреждения, наплевав на все старинные приметы и клятвенные заверения новгородских астрономов о невиданной теплыни до самой весны. Только на покров зеленела трава, по второму разу поперли опята, птички еще раздумывали, улетать из этих богом проклятых мест или нет, и зудели в избах ошалевшие от таких делов комары, а через два дня небо застыло алым закатом и вдарил лютый мороз, в одну ночь накатав на реках ледяной панцирь в полтора вершка толщиной. Черные, мрачные, промоченные дождями до нитки леса остекленели и сияли в солнечном свете, словно сотворенные волшебством. Через два дня трескун чутка отступил, и тут же повалились снега, укутывая белым покрывалом пашни, дороги, избушки и окаменевшую грязь, скрывая грехи человеческие и многие беды, выпавшие на долю новгородцев в тот год. «Это ведь чего хорошего, попробуй дождись. А дреное изо всех щелей лезет само. Родится, сука, из ничего, как тараканы проклятые, или мысли властей, как бы сделать так, чтобы простому люду еще херовей жилось». Первой бедой оставалась тянущаяся вот уже 4 лета война с ненасытной Москвой. И нынче никто уже особо о победе не помышлял, кроме совсем уже распоследненьких дурачков или мразей, наживающихся на солдатской крови. Самое страшное, люди незаметно привыкли к войне и стало чем-то обыденным хоронить братьев, отцов и мужей. Господь взял и отвернулся от новгородской земли. Оттого и зимы теперь ждали с еще большим нетерпением, чем завсегда. По зиме война затихала, уползала в теплые норы, смиряла свой огненный нрав. И всякий в тот момент верил, что весной проклятущая не вернется назад, захлебнется постылой злобой, костями и смертью. Надежда глупая, несбыточная, нелепая в своей пустоте. Но и помимо войны хватало напастей, бедствий и самых скотских невзгод. В марте месяце в окрестностях Старой Руссы пролился дождь из жаб, змей и мелкой рыбехи. Доморощенные пророки тут же увидели в этом предвестие апокалипсиса, а народ при уме от души едал той весной лучшую в своей жизни уху. Шутка ли? Знай, горшок подставляй да в печку тащи. Вроде и брезгливо гадость разную жрать, но ведь сутью манна небесная и сама просится в рот. Мужики, кто посмекалистей, сгребали гадов граблями и бочками коптили еще шевелящуюся хвостатую дрянь, здорово разбогатев на этом говне, когда в апреле по северным новгородским губерниям прокатились голод и мор. Войска ушли из гарнизонов, патрулей стало меньше, жандармерия не справлялась, и на трактах стало опаснее прежнего. Что ни день, то грабеж, что ни неделя, то смертоубийствия страшные. Участились нападения на обозы, почтовые кареты и одиноких прохожих, если еще у кого хватало дурости бродить одному. Из укрывищ повылезали и принялись ловить рыбку в мутной воде шайки разбойников, чертей, дезертиров и разных бродяг. Их ловили и вешали вдоль обочины без суда, но появлялись новые, и число их росло. Потихоньку к веселью подключились вполне мирные и богобоязненные крестьяне. Днем, как положено, гнули спины на поле, а ночью, прихватив косы и топоры, выходили на большую дорогу лиходейского счастья искать. И если тати, ограбив, частенько оставляли несчастных в живых, то мужички непременно всех резали до смерти, чтобы, упаси Господи, никто на них не навел. А когда в окрестностях появлялась полиция, те же самые мужички, крепкие хозяева и любящие отцы, стояли понурившиеся и цедили скупые проклятия в сторону распоясавшихся без меры разбойников. Многие купцы разорились, оставшиеся истратились на охрану, и цены мгновенно взлетели на все. Мера пшеницы стала стоить 3 гривны, ржи – гривну, овса – полгривны. За курицу просили 10 грошей, за фунт поросятины – 5. Единственное, десяток яиц остался стоить 4 гроша. Правда, отныне вместо десятка навострились продавать только 7. И эту мудреную математику немногие поняли. Жрать самому и кормить детей сразу стало как-то невыгодно. Нечисть в то лето просто осатанела и будто с цепи сорвалась. Умертвия, мороки и одичавшие, разучившиеся перевертываться обратно в человека волкодлаки ползли из чащи к жилью, ужасно выли, царапались в ворота, и горе было посмевшему оказаться за освещенной оградой с наступлением темноты. В одной бежецкой губернии за ночь и половину июля растерзали 11 человек, да еще 17 пропали и ни косточки не нашли. После этого убиенных перестали считать, а газетам запретили об том говорить, чтобы не пугать добрых людей. Вроде наоборот, надо во все трубы трубить, людишек предупреждать и милицию собирать, но там, наверху, в больших кабинетах, решили иначе. Дескать, наверное, ежели проблемы замалчивать, то они уж как-то непременно рассосутся сами собой. Но худо без добра не бывает. Появился невиданный прежде спрос на заступ. Правда, непонятно, где тут добро, а где худо, ибо оказалось, что старые заступы все при деле давно, и число их наперечет, а новых нет уже 17 годов, с тех пор, как умная власть издала знаменитый указ о отпадении надобности в заступах. Надобность, понятное дело, никуда не отпала, зато в Сенате помпезно отчитались о повсеместном искоренении злоказненных сил и скромно наградили орденами и золотишком сами себя. Вдоль всей южной границы объявилась херова туча заложных, павшие в боях солдатики поднимались сотнями и тысячами. Служба сбора и упокоения при Всесвятой консистории, хмурые ребята на похоронных повозках, запряженные вороными, с ног до головы одетые в черные, не оставляющие открытым ни полосочки голого тела, в жутких масках чумных докторов, чтобы хоть немножко заглушать нестерпимую вонь разложившихся тел, не справлялась с работой, ибо было их мало, и воскресшие трупы накатывали волна за волной. По городам, селам и весям калики, юродивые и растриги разносили вести об армии живых мертвецов, идущих на Новгород по нашим грехам. И многие бежали из Новгорода в страхе, и замятня великая началась, и толпа обезумевших поперла к сенату, где бунтарей разметали картечью в кровавые лоскуты. Слава богу, опять же спасла свалившаяся пораньше зима. Мертвяков поморозило, и канцлер велел платить за каждого грош. Мужики и бабы и ребятишки потянулись на заработки в заледеневшие леса и болота, отбивая найденным заложным головы деревянными колотушками и стаскивая добычу в казенные заведения. Таким макаром у Фрола Якунина к середине декабря накопилось 200 мороженых человечьих голов, и хер ли с ними делать дальше он понятия не имел, ибо никакого распоряжения не было, сам он остерегался без приказа чего вытворять, а к дельному совету рух обучилы наварить побольше отменного холодца и накормить от щедрот бедноту, Фрол не прислушался и теперь обходил сарай за управой 10-й дорогой, со страхом ожидая весны. Сам же рух, скромный и целомудренный, немножечко даже и не в себе от святости кровосос, хлебнув за лето и осень изрядного лиха, накануне Рождества взял да и принял приглашение в гости от незабвенной графини Лаваль. Бернадетта и раньше его частенько звала, но он все отнекивался, ссылаясь то на страшную занятость, то на свалившийся из ниоткуда смертельно опасный недуг, то на подхваченных в бледюжнике дивно живучих и кусачих до невозможности вшей. Графиня к глупым отговоркам относилась с большим пониманием, не забывая всякий раз присылать накануне празднеств, пахнущее духами, письмо. Ну и в этот раз Рух не выдержал, сдался, превозмог чудесным образом лень и нагрянул в столицу во всем своем деревенском великолепии, где уже и изволил кутить несколько прекрасных дней и ночей. Они с графиней как раз приканчивали вторую бутылку густого и сладкого красного, подумывая переместиться в постель, как в дверь тихонечко поскреблись. «Господи, никакого покоя!» — вздохнула Лаваль и недовольно спросила. «Ну что еще?» «Хозяйка? Там черт пришел, которого то Василием кличут, то Николя, просит милостивого господина Бучилова», — доложила за дверь слуга. «Вроде как по срочному делу». «Коленька, гони его в шею!» — велела Лаваль и испытующе посмотрела на Руха. «Правильно я говорю?» «Ты всегда правильно говоришь, душа моя!» — пропел Рух, гадая, какого черта черта на ночь глядючи принесло. По приезду они со старым приятелем виделись мельком. Васька был из себя весь загадочный и быстро умчался, сославшись на занятость и пообещав позже непременно встретиться и все рассказать. Что там за занятость, даже представить было страшно, и оставалось только гадать, насколько долго судье придется в итоге зачитывать обвинительный приговор. И лезть в эти темные делишки желания особого не было, но, с другой стороны, можно же выслушать дурака. И поэтому Рух добавил: «Ну, пущай выскажется сначала, а потом в шею уже, а?» «Я так и знала», — оскорбилась графиня. «Променяешь вечер с дамой на грязного черта?» «Прекрати, пожалуйста», — попросил Бучила. «Но не могу я его нахер послать. Чего ты из меня начинаешь жило тянуть? И никого я не промениваю. Вы мне одинаково поперек горла уже. Да и не грязный он вовсе». «Ну и проваливай», — графиня отвернулась к стене. «Не дуйся», — Рух легонько тронул ее за плечо. «С чертом милуйся своим». «Я быстро. Одна нога здесь, другая там», — пообещал Рух. Ну и ошибся, конечно. Васька, зябко переминавшийся на припорошенном снегом крыльце, бросился навстречу и затараторил, как заведенный. «Рушенька! Рушенька, здравствуй, дорогой! А я к тебе! Я к тебе!» «Чего надо?» — не слишком любезно осведомился Бучило. «Ты прости, что так поздно. Уж спать, наверное, лег». Васькино рыло было хитрым-прихитрым. «Но ты мне нужен позарезу. Дело одно к тебе есть». «Убивать и грабить сегодня не буду. Грех», — отозвался Рух. «Рождественская неделя идет». «Зачем сразу грабить и убивать?» — удивился Василий. «А ты разве с другими делами приходишь когда?» «Да прекрати», — поморщился черт. «Я с преступлениями разными завязал. Я нынче на другой стороне». «Тебя, что ли, ограбили и убили?» — усмехнулся Бучилы. «Шуточки у тебя», — передернулся Васька. «Не, брат, у меня теперь собственное сыскное агентство». «Вон оно как? Ну, так-то да. Кто еще может быть сыщиком, чем мошенник и вор? Вся полиция на том и стоит». «Ну, хватит уже», — поморщился Васька и доверительно потрогал Бучилу за рукав. «Идем со мной. Там за воротами, в экипаже, напарник мой ждет. Нам совет нужен твой. Умоляю, умоляю, умоляю». «Еще и напарник?» Снова удивился Бучило и позволил увлечь себя к выходу. «Надо же, напарник, агентство, даже самому интересно». «Ага, он самый», — закивал Васька. «Человек он, чертям-то нельзя в Новгороде сыскную работу вести, вот законы-то блядские. А тут по случайности его повстречал в одном кабаке. Разговорились, он мне мечту свою рассказал. Ну и загорелся я, дело не пыльное и выгодное». «Сговорились сыскную в равных долях открыть. Сказано, сделано. Потихоньку работаем». «Я, наверное, пока не поздно пойду», — замешкался Рух. «Да ты не переживай. У нас все серьезно», — заверил Василий. «Документы оформили. Бумага с печатями есть. Потом покажу. Капиталец опять же сообразно вложили. Заказов навалом. Стремительно к процветанию идем». «И сколько заказов выполнено?» — спросил Бучило. «Не могу сказать», — отвернул Васька Пятак. «Секретность у нас в уставе прописана. Но помяни мое слово. Я тебя непременно к нам возьму. Тогда и узнаешь». «Мать моя, секретность», — вздохнул Бучило. Они вышли в калитку, и Рух увидел стоящий перед воротами потасканный экипаж, запряженный гнедой клячей самого печального вида. Кучер, сидящий на облучке, хмуро сказал: «Долго вы, господин хороший? Я больше бесплатно ожидать не могу. И так уже сверху набежало 4,5 гроша». «Сколько?» – ахнул Васька. «Ты чего, с царской конюшней карету подал?» «С царской не с царской, а как положено капает», – буркнул возница. «Не нравится? Ходить пешком. Все будет уплачено, любезный», – проворчал Васька и полез в карету. «Даже не переживай, чай не шаромыжники мы». «Да кто его знает», – неопределенно сказал кучер и спрятал крупный нос в безразмерный тулуп. Рух залез в надсадно скрипнувшую коляску и увидел внутри тощего, всего какого-то нескладного парня, лет на вид не более 20, одетого в клетчатый кафтан, такие же штаны, совершенно неуместная на таком морозе легкая кепи. На угловатом, порядочно прыщавом лице с вытянутым подбородком поблескивали кругленькие очки. «Знакомьтесь», — сказал Васька, — «это тот самый Рух Бучила, а это Петр Кобыльский». «Добрый вечер», — поприветствовал Кобыльский и на всякий случай отсел подальше. «Простите, первый раз так близко с вурдалаком. Немного побаиваюсь. Рад знакомству». «А уж я-то как рад», — соврал Рух, усаживаясь поудобнее на ледяном сиденье. «Учтите оба, у меня всего 5 минут». «Нам больше не надо», — сказал Кобыльский. «Как вы уже знаете, у нас с Василием частное сыскное агентство». «Да мне хоть поженитесь», — буркнул Рух. «У вашего агентства, поди, и название есть». «Лучшее сыскное», — похвастался Васька. «Неделю название придумывали, едва не разодрались. Я хотел Николя и Петр. Ваши проблемы — наша выгода». «Ближе к делу», — поморщился Рух. «Дело как раз загадочное и крайне сложное», — поведал Кобыльский. «Не далее, чем час назад, похищена дочь Немира Басманова». «Чего?» Вот тут уж Рух удивился так удивился. Немир Басманов – глава второго по силе вурдалачьего клана новгородской столицы. Жестокий, могучий, влиятельный и старый, волочащийся в бессмертии вот уже 400 с лишним годов. Рух с Немиром когда-то оказались по разные стороны, и противостояние это закончилось горем, смертями и кровью. «Дочь у него умыкнули», – пояснил словно маленькому Васька. «Поехала на променад, а по дороге напали, а охрану поубивали, девку забрали». «И обстоятельства весьма странные», – дополнил Кобыльский. «Похищение произошло около 9:30 вечера, а в 9 весть про него уже облетела весь город. Новгород, конечно, не Лондон, но как такое случилось, ума не приложу». «На каждом углу только и разговоров про похищение», — воскликнул Васька. «Каждая собака знает». «Ну, знает и знает», — отозвался Бучила. «Вам какая беда?» «Мы хотим вернуть похищенную дочь отцу», — сказал Кобыльский. «На мелочи не размениваетесь, да?» — хмыкнул Бучила. «Это великолепный шанс заявить о себе», — разгорячился Кобыльский. «Я знаю, расследование нам по силам, и в случае успеха, а он точно будет, про наше агентство заговорят». «Ну да, неплохой шанс», — согласился Бучила. «А еще, по слухам, Немир назначил награду в 200 гривен серебром за помощь в поиске дочери», — вставил Василий. «Хм, неплохие деньги», — согласился Рух. «Напомните-ка, сколько дел вы уже успели раскрыть?» «Много», — пискнул Васька и спрятал глаза. 2, — признался Кобыльский. 2,5, если быть точным. Нашли пропавшего кота одной милой старушки и 3 дня следили за мужем госпожи Лоскутковой, подозреваемым в измене. Как оказалось, супруг он честный и просто время от времени ходит в клуб для женатых на Савринке, где совершенно нет женщин, и посетители проводят время за картами, вином, разговорами и прочими нехитрыми развлечениями, отдыхая от своих благоверных». «А половина?» – спросил Рух. «Ну, как сказать», – замялся Кобыльский. «Еще Василий взял заказ у одной маленькой девочки, у которой пропали конфеты, и, по всей видимости, она их съела сама. Мы с Анечкой соседи. Как-то разговорились, и она была в восхищении, что мы настоящие сыщики. Василий взял с нее 0,5 гроша». «Узнаю старого доброго Николя», — восхитился Рух. «Ни капли брезгливости». «А чего я должен ее конфетки бесплатно искать?» – оскорбился черт. «Ишь говорил, у нас серьезная контора. Я бы и грош взял, да у нее больше не было». Намекал у папки тиснуть из кошелька. «А она ни в какую, коза мелкая». И после розыска блудных котов и пропавших конфет вы решили сразу взяться за похищение дочери одного из самых опасных вурдалаков Новгорода? На всякий случай уточнил Рух. «Да ты сам как сыщик», — притворно обрадовался Васька. «Надоело по мелочи работать. Размах нужен, чтобы в гущу преступного водоворота, чтобы пули свистели над головой, красотки на руки падали, как в книжках у Пети. Петя, ну скажи ему». «Вряд ли господину Бучили будет интересно бульварное чтиво», — скромно потупился Кобыльский. «Истинно так», — согласился Рух. «Одного не пойму. Я вам зачем?» «Ты знаком с Немиром», — заявил Васька. «Сведешь нас с ним, а дальше мы сами». «Совсем дурак?» — усмехнулся Бучило. «Мы с Немиром, мягко говоря, немножечко не друзья». «Главное, он тебя знает, а мы два хера с горы», — сказал Васька. «Рушенька, Христом Богом прошу, я отслужу. Ты не думай, помоги, умоляю, очень-преочень надо. Не откажи. Немир сейчас как раз на месте похищения. Подскочим и предложим свои услуги. Заодно поглядим, что там к чему, и сразу расследование начнем. Ну, пожалуйста». «Ладно, поехали», — обреченно вздохнул Бучило. Не то чтобы ему сильно хотелось ехать морозной ночью в компании новоспеченных сыщиков на встречу с потерявшим дочь вурдалаком, но перспектива вернуться к Лавале и остаток вечера слушать упреки и чувствовать себя виноватым не пойми в чем, прельщала и меньше того. «Спасибо!» – Васька от переизбытка чувств обнял его и отстранился, и тихонько сказал. «Только вот сможешь заплатить извозчику за дорогу и за простой?» Через минут 15 лучшее сыскное и примкнувший к ним промерзший до костей заступа далекого села Нелюдово уже выгружались на задворках Вознесенской улицы, заваленной снегом, продуваемой с Волхова и накрытой ночной темнотой. На небе раскорячилась жуткая скверня, блестели звезды, ветер завивал искрящуюся поземку и жутко посвистывал в подворотнях. Куранты на далекой ратуше протяжной гулко отсчитали 10 раз, и звон в кристально-прозрачном воздухе разлетелся вокруг, вспугнув рассевшееся на окоченевшем тополе воронье. Рух волю налюбовался в заиндевевшие оконцы на творящееся снаружи дерьмо, вздохнул поглубже, будто ему и правда надо было дышать, распахнул дверь и вывалился на свет Божий, напоминая пухлую дамскую муфту в безразмерной шубе, битой молью и с проеденными крысами воротником. Мороз тут же уцепил за лицо, да еще с ближайшей крыши прямо за шкирку услужливо сыпануло колючим снежком. «Ну, ёб твою мать! Невозможно и шагу без разного блядства вступить!» Он встряхнулся недовольной собакой и огляделся. Узкий проулок с двух сторон зажимали приземистые пошарпанные склады. Чуть дальше вдоль забора стояла целая вереница карет, штук, наверное, 5. Тут же толпилось не меньше десятка темных фигур, метались лучи масляных фонарей, слышался сбивчивый разговор. И не все из собравшихся были людьми. Больше чем от половины не исходил хорошо различимый рухом теплый порог. Еще трое стояли ближе, перекрывая проход. В лунном свете поблескивала заиндевевшая сталь. Чуть в стороне от них собралась нехитрого размера толпа, слышались сдавленные голоса. «Мертвяков 5. Больше, богом клянусь, головы поотрезали и унесли. Брешешь, сам брешешь. Чё-то не поделили, видать. Пошли», — сипло сказал Васька, щедро расплатившийся с кучером чужими деньгами. «Говорить буду я. Вы помалкивайте, особенно ты», — предупредил Бучило и направился в сторону карет, минуя толпу. «Стой! Дальше ни шагу!» – предупредили из темноты, пялись на гостей белыми вурдалачьими зенками, щелкнули оружейные замки. «Кто такие?» «Заступа Рух Бучило и сыщики из худшего сыскного», – представился Рух. «Из лучшего», – поправил Василий. «Один хрен», – отмахнулся Рух. «Скажите Немиру, что я пришел, он меня знает». «Ждите», – коротко сказал один из вооруженных вурдалаков и растворился в поземке. «От кого защищаетесь?» — скучающе спросил Бучило двух остальных. В присутствии сразу стольких кровососов в одном месте было немного не по себе. Судя по всему, Немир стянул сюда всю свою армию или большую ее часть. Боится чего-то, видать. «От всего», — неопределенно буркнул тощий, как палка вурдалак. «Времена нынче неспокойные». «И опасные», — добавил второй. «По ночам кто только не шастает». Душевного разговора не вышло, благо из полутьмы вынырнули размытые тени, и Рух узнал Бажена Тихомирова, начальника охраны Немира. «Здорово, Бажен», — поприветствовал Рух. «Бучило?» — не обрадовался Тихомиров. «Я не поверил сначала. Ты тут откуда?» «Мимо проходил. Дай, думаю, зайду», — ответил Рух. «Слышал, у Немира беда?» «Да сука, а кто не слышал еще?» — озлобился Бажен. «Какая-то гадина по всему городу разнесла, я уж замотался зевак отгонять. Газетчики первыми принеслись, даже раньше, чем мы. Падальщики, мать!» «Сочувствую», — совершенно серьезно сказал Бучило. «И хотел бы с Немиром поговорить». «Он не в духе», — сообщил Бажен. «Это понятно», — согласился Рух. «Но все же я бы рискнул. Вдруг буду полезен». «С тобой кто?» — Бажен покосился на Ваську с Кобыльским. «Знакомый с Искари. Ух и хваткие парни!» «Рогатый пускай здесь останется, не то будут проблемы». «Без него не могу, он у нас самый умный». «Умный черт?» — усмехнулся Бажен. «Это что ли как непорочная шлюха?» «Ну, сам смотри, я предупредил. Проходите». Рух благодарно кивнул и направился в сторону мечущихся фонарных лучей. Их появление встретили настороженно сразу несколько вурдалаков и человек. «Сказал бы доброго вечера, но ничего доброго, видимо, нет», — издали поприветствовал Рух. «Ну, здравствуй, заступа». Навстречу шагнул сам Немир Басманов в изысканном тонком пальто с крупными пуговицами и цилиндром на голове. Высокий, повыше Бучило на добрый вершок, болезненно худощавый, с острым хищным лицом. Басманов, хоть и древний, как хлам, награбленный из разоренных могил, всегда шел в ногу со временем. Обычно-то оно как. Чем старее вурдалак, тем он дурней, никакого отличия от людей. Закостеней, такой в старых порядках, шарахается от всего нового, в кафтаны дырявые рядится, в домовине спит, бороду прилаживает из куделя, ворчит об том, как при светлой княгине Ольге было дивно и хорошо, и древляне красиво горели, а нынче плохо совсем, и жарить людёв заживо строжайше запрещено. Не, Басманов не из таких. Держит нос по ветру, живет красиво, но тихо. Занимается благотворительностью, устраивает балы. И имеет связи на самом верху. И для власти новгородской полезен. Держит всю окрестную нечисть и нежить в узде. Баловать не дает и следит, чтоб понапрасну не лили смертную кровь. За спиной хозяина возникли два подозрительно зыркающих по сторонам вурдалака. Охрана, а как же? «Здравствуй, Немир!» — Рух пожал протянутую, узкую, жесткую, как камень, ладонь. В висках неприятно кольнуло. Басманов завсегда лучился злым колдовством. «Вот уж не чаялся тебя снова увидеть», — прищурился Немир. «В последнюю встречу мы расстались не особенно хорошо. Видит Бог, в смерти Дарьи моей вины нет». «Кто старое помянет, тому глаз вон», — тихо отозвался Рух, не желая ворошить паскудное прошлое. «Благодарю», — кивнул Немир, сделав вид, что поверил. «Беда у меня бучила, и правда большая беда. Час назад похитили Жужу». «Кого?» Ему почему-то представилась мелкая, пухлая, злобная собачонка с вечно слезящимися глазами и слюнями до самой земли. «Дочь мою, Жоржету», — пояснил Басманов. «Дочь?» — уточнил Рух. «В прошлый раз, если память по пьянке не изменяет, она Екатериной звалась. Или это какая-то другая дочь?» «Ой, когда это было?» – поморщился Басманов. «Дочь только одна у меня. Заведи я вторую, она бы ее живо в могилу свела. Была Екатерина и стала Жоржетой. Такая, знаешь ли, девичья прихоть. Нынче так модно». «Тогда ясненько», – кивнул Рух. Новгородская мода на смену имен его нисколько не удивила. Та же Бернадетта себе новое имя взяла, а старое скрыла от всех. Рух, как ни пытал, не сдалась. Кремень, а не баба. Странно, что Немир остался с Пасконным, а не стал, к примеру, Людовиком или Францем Иосифом. С Жоржетой Рух был знаком шапочно, пару разиков ручку чмокал, да имел на балконе светскую беседу о новинках новгородских театров, которых смыслил чуть больше, чем Никлита. Жоржетта, а тогда Екатерина Немировна, была особой мелкой, вздорной, кичливой, и Руху сразу не понравилось отвратительным отношением к слугам. Ну, красивая, того не отнять. Грудь, задница, вычурная прическа, вздернутый носик, кукольное личико, легкомысленное короткое платьице, приклеенная мушка над верхней губой. Типичная юная вертихвостка-кокетка, возрастом в 153 года на тот самый момент. У вурдалаков отношения родителей и детей строятся немного иначе, чем у людей. Понятное дело, вурдалак с вурдалачихой детенка заделать не могут, как ни старайся, только хер в труху и затрешь. Мертвяки, они и есть мертвяки. При этом вурдалакам, особенно старым, шибко наследников хочется, дабы оставить скопленные за долгую жизнь плоды неустанных трудов и богатства немалые. Есть желание, есть решение. Вурдалак приближает к себе смертного, воспитывает как нужно, кусает и дает выпить капельку крови своей. Получившаяся тварь нарекается наследником. Вуаля! Ребенок готов. Ну, если не подох во время перерождения или не превратился в безумную тварь. «Я сам не поверил», — продолжил Немир. Жужу отпросилась на прием к князю Самойлову и вдруг сообщает, что отыскалась ее карета. Кучеры, сопровождающие, убиты, а она пропала бесследно. Я тут же ставлю всех на ноги, мчусь сюда, вызываю щеек и, к своему ужасу, обнаруживаю на месте газетчиков. Оказывается, уже весь город в курсе пропажи Жужу. «Да, темная история», — согласился Бучило. «Мне самому рассказали друзья. Кстати, разреши представить, Василий Фонтенбло и Петр Кобыльский — частные сыщики. С лицензией, между прочим, не хухры-мухры». «Черта мне только не хватало, от Басманова повеяло недобрым». «Проблемы с чертями?» — уточнил Рух. «Еще не знаю», — неопределенно отозвался Немир. «Но обязательно выясню. Держи это рыло подальше от меня. Хотя, признаться, толковые сыщики мне понадобятся, скорее всего». «Оттого мы и здесь», — провозгласил Рух. «Насчет толковых не уверен, но какие уж есть. Говорят, ты 200 гривен обещал за помощь в поисках дочери». «Да кто этот слух распустил?» – изумился Немир. «Ничего не понимаю. 200 гривен. Откуда такие деньги?» «Ну ладно, если на то пошло, заплачу 20, если помощь будет существенна. Отыщите Жужу 50». «100!» – пискнул Васька. «Уймись!» – одернул Рух, прекрасно знакомый с легендарной немировой жадностью. «У него зимой снега не выпросишь». 50 так 50. Хотели дело, получите и распишитесь. Мы согласны. Кобыльский утащил Ваську в сторону, и они о чем-то заспорили. Вот и договорились, кивнул Басманов. С одним условием, ты, Бучило, будешь при них. Пропажей уже занимаются мои вурдалаки и лучшие новгородские сыскари. Скоро весь Новгород перероют, но, боюсь, они дуболомы, и их методы... чересчур прямолинейны. «А ты, друг мой, умеешь действовать тонко и обладаешь талантом решать проблемы без лишнего шума и жертв. Пускай у меня и неприятные воспоминания от твоих выкрутасов. Проблем с полицией не будет, она у меня в кулаке. Окажет всестороннее содействие, если потребуется». «Крайне заманчиво», — умилился Бучило. «Как есть», — отчеканил Басманов. «Так могу рассчитывать на тебя? За мной не заржавеет, ты меня знаешь». «Помогу, чего ж не помочь», – буркнул Рух, понимая, что праздники безбожно испорчены. «Вот хоть бы раз без таковского говна обойтись». «Великолепно», – Басманов приобнял Руха и увлек за собой. Охрана расступилась, продолжая буровить Бучилу пристальными взглядами белых глазищ. За все это время оба охранника не проронили ни слова. «Отлично натасканные, злые, верные псы». И у каждого под плащом полным-полно разных интересных, колюще-стреляющих штук. Сюда Немир подтащил Бучилу к изящной карете с красующимся на дверце фамильным гербом Басмановых, алым, истекающим кровью сердцем, увенчанным золотой короной, на щите в черно-белую клетку. Картинка с умыслом выбрана. Старый Немир любил баловаться шахматишками и в жизни также расставлял и двигал фигуры. И Руху как-то не улыбалось оказаться пешкой в этой игре. Тут уже работают сыщики. Басманов подвел к двум людям, роющим носами снег возле кареты. «Господа, это заступа Рухбучилы. Поможет нам в поисках Жужу». «Честь имею», – буркнул невысокого роста мужчина, пухлый и круглый, как колобок. «Разрешите представиться. Яков Полушкин, сыскарь первого класса, канцелярии нечистых дел и отреченного колдовства. А это», – он ткнул озябшей рукой во второго, – «мой помощник, сыскарь пятого класса Ерпылев». «Здрасте», – простуженно прохрипел помощник, крупный детина без особых признаков ума на широком крестьянском лице. «Здорово», – безо всякого удовольствия поприветствовал Рух. «Канцелярия нечистых дел – кость в задницу у всякого порядочного ожившего мертвяка. Задумка создать департамент, занятый контролем и вовлечением нечисти в обычную жизнь, была, конечно, благая. Но вот исполнение... Чего далеко ходить? Рух, не успев прибыть в Новгород, первым делом, как полагается, поперся в нечистую канцелярию, расположенную в неприметном двухэтажном особняке на Староостровской. Хочешь не хочешь, а изволь отметиться, не то живо внесут в розыскные списки и откроют охоту. Поди потом докажи, что совершенно забыл. Прошу простить и помиловать». Проторчал в коридоре больше часа, хотя никакой очереди в помине и не было. Потом вызвали, наконец, таким тоном, что собаку бродячую ласковее зовут. И типичная канцелярская крыса в чине статс-секретаря, пыжащегося от собственной значимости, устроила настоящий допрос. Цель прибытия – паломничество к мощам святого Евстихия Ладожского. «Надолго ли в город?» «Пока не выгонят». «Где, извольте, остановиться?» «У ее светлости графини Лаваль». «Что вас связывает?» «Срамные утехи и совместные чтения Святого Писания». «Запрещенное по колдовскому списку имеете при себе?» «Да, демон в банке в кармане и обломок скверни, чтобы всякие гадости на заборах писать». «Вы знаете, что на вас, многоуважаемый заступа, за этот год накопилось 42 жалобы?» «Чё-то немного. Старею, видать». «Людей планируете убивать? Ну, разве что одного?» Мурыжил паскуда до темноты. Так еще потом заставил 4 проскрипции подписать. Мол, с моих слов записано верно, обязуюсь не нарушать, с последствиями ознакомлен, верой и правдой служу светлейшей Новгородской республике. Аминь, блять. Еле сдержался, чтобы крысьи морде усенки не оборвать. «И чем многоуважаемый заступа нам может помочь?» С едва уловимой ноткой пренебрежения спросил Полушкин, опершись на резную трость. «Вы, простите, из какой деревни будете?» «Из Нелюдова», — хмуро сообщил Рух. «И вообще-то это село». «Не слышал», — признался Полушкин. «Село Нелюдово Бежецкой губернии на реке Мста, 116 дворов и торговая пристань», — вдруг сыпанул информацией Ерпылев. «Господи, вот от кого уж не ожидал. Внешность, конечно, обманчива». «Мое почтение», — Рух удивленно вскинул бровь. «Благодарю», — смущенно отозвался Ерпылев. «Ого, он у нас настоящая ходячая энциклопедия», — похвастался Полушкин. «Знает все обо всем. Месяц как на службе, а все уши уже прожужжал. В каждой бочке затычка. Вот, буду теперь знать про Нелюдова. Как раньше без этого жил, диву даюсь. Помощи мне не надо никакой, сразу оговорюсь. Но, ежели уважаемый Немир Олегович так решил, возражать не посмею. Нет у нас запрета на гражданское следствие». «Мне главное найти дочь», — тихо сказал Немир. «Я буду хвататься за любую возможность. Душу бы дьяволу продал, будь она у меня». «Найдем. Обязательно найдем», — пообещал Полушкин. «Твою бы уверенность да богу в уши», — вздохнул Немир. «Ты, Яков Палыч, расскажи в подробностях, что тут да как». «Особо рассказывать нечего. Зеваки все потоптали кругом», — буркнул Полушкин и жестом пригласил Руха заглянуть в карету. Внутри на кожаном сиденье коченел мертвый человек. Нет, не человек, вурдалак. Застывшие белые с едва различимой точкой зрачка глаза пялились куда-то в снежную пустоту. «Клим Запряхин», — сообщил из-за спины Полушкин. «Вурдалак 84 лет. Проблем с законом не имел, в убийствах и распитии крови не уличен». «Господи, совсем молодой», — проследился Бучила. «Один из моих лучших подручных», — с горечью сказал Немир. «Охранял Жоржету последние 8 лет. Убит прямо в сердце, Полушкин указал тростью мертвому вурдалаку на грудь. В синем кафтане виднелась крохотная прореха, из которой пролился и застыл на морозе тоненький белесый подтек». «Это кто так мог с вурдалаком?» – удивился Бучило. «Огромный вопрос», – поддакнул Полушкин. «Впервые на моей памяти подобный фокус проделали. Нонсенс! Застать вурдалак врасплох и прикончить одним ударом. С кучером у неизвестных вышло иначе». Он обошел карету и ткнул тростью в мертвеца, раскорячившегося на козлах. Кучер средних лет бесформенно свесился с облучка. Четверка вороных, запряженных в карету, волновалась и фыркала. «Шею свернули», – доложил Ерпылев. Он успел выстрелить. Полушкин указал на короткий драгунский карабин, валяющийся в снегу. «Думаю, дело было так. Карету остановили, и ничего не предвещало беды. Вурдалак сразу получил смертельный удар, ничего и не понял, скорее всего. Кучер успел среагировать и пальнул в нападавших. После этого ему сломали шею, забрали Жоржету и были таковы». «Херня какая-то», — фыркнул Бучило. «Не может такого быть. Ладно, кучер, но убит вурдалак и похищена Жоржета. Она что, не сопротивлялась? Вурдалачка одна может укокошить десяток и спокойно поехать на свой грёбаный бал. Ну разве бы и платьишко кровью забрызгало? Кто такое смог сотворить?» «А у нас, между прочим, уже имеются подозреваемые», — похвастался Полушкин. «Мы тут, знаете ли, не баклуши бьем». «Кто?» – ахнул Басманов. «Да, правда, кто?» – спросил Рух, втайне надеясь, что преступление раскрыто, и можно вновь отдыхать, лепить снеговиков, играть в снежки и напиваться до поросячьего визга. «Определенно дело лап богомерзких чертей», – уверенно сказал Полушкин. «Все доказательства налицо». «Это какие?» – удивился Рух. «Прошу за мной». Полушкин напустил на себя многозначительный вид, обошел карету и остановился возле темной кучи, лежащей возле стены. «Обратите внимание, господа, кучер был поразительно меток. Сей субъект получил пулю в грудь и отполз за сугроб, где благополучно и сдох». Рух замер. Стала понятна причина настороженного отношения к Ваське. У ног скорчился очередной подмерзший мертвец. Невысокого роста, человеку примерно пониже груди, тощий, одетый в темный, украшенный, стертый позолотой сюртук, не первой свежести платок, служивший погибшему маской, был сдернут, открыв приметную, заросшую короткой жесткой шерстью рожу со свиным пятаком. Спустя полчаса Рух с Кобыльским и Васькой стояли в темном переулке с видом на ряд двухэтажных домов разной степени запущенности, пристально разглядывая спуск в полуподвал, над которым висела цветастая вывеска «Хайрульский хер» с изображением черта, катящего впереди себя на тележке огромных размеров елдак. Рядом маячил низенький, сам себе поперек шире подозрительного вида тип. Окна в полуподвал были распахнуты настежь и ярко освещены, изнутри доносился гул множества голосов, взрывы лающего смеха и разухабистое пение на грубом, царапающем слух языке. Чертячье логово во всей красоте. При других обстоятельствах Рух сюда бы не приперся ни за какие ковришки, но выбора не было. Единственная улика вела к чертям, и времени осталось немного. Деятельный и резкий в решениях Полушкин грозился с утра пораньше получить разрешение на облаву и перевернуть все вверх дном. Пока добирались, Кобыльский уверенно сказал, что утром вряд ли получится. Бюрократическая машина раскрутится, дай бог, к обеду, а скорее к вечеру. При этом всячески отговаривал Руха соваться на ночь глядя в столь поганое место. Васька тоже товарища всячески поддержал, ссылаясь на то, что с чертями нечего дружбу водить. Кто бы их слушал? «Весело тут», — угрюмо сказал Рух, прислушиваясь к душераздирающим воплям. «Будто шкуру снимают с кого». «Может, и снимают», — подтвердил Кобыльский. «Здесь что ни день, то смертоубийство. Черти всем кварталом владеют, его нынче навозихой кличут». «Из-за вонищи?» Рух потянул носом воздух, наполненный амбре из забористой смеси псины, мускуса, свернувшейся крови и рыбьей требухи. «И ничего не из вонищи», — возразил Васька, скрывшийся в самой тени. «На навозе, между прочим, самые распрекрасные цветочки растут. Вот хайрулы — те самые цветочки и есть». «Ха-ха, цветочки, блядь!» — рассмеялся Бучило. «Лет 10 назад им тут выделили пару домов, как обездоленным и несчастным», — пояснил Кобыльский. «Оглянуться не успели, они из пятка семей превратились в сотню, а потом в две, а нынче никто и не знает, сколько их тут. В каждой маленькой комнатенке ютятся по 30 рыл. Грязище, блохи, болезни. Люди все сбежали давно. Кому нужно такое соседство? Пьют, гадят, дерутся, горланят круглые сутки, прохода никому не дают, дерьмом кидаются, воруют все подчистую, чуть чего, хватаются за ножи». «Полиция куда смотрит?» – спросил Бучило. Чертячьи повадки были ему известны не понаслышке. «Законники сюда не суются, с сожалением», – сказал Кобыльский. «Себе дороже. Вот и получился город внутри города. Со своими законами, правилами, армией и королем». «И кто у них королем?» – поинтересовался Рух. «Некий бастрыга», – сообщил сыскарь. «Примерский тип. Убийца, грабитель и негодяй». «Бастрыга?» – удивился Рух. «Васька, слышь, это же наш старый знакомый. А ты чего рожу прячешь свою?» «С бастрыгой я нынче в разругане», – помявшись, сообщил Васька. «Не сошлись, значит, в вопросе одном, и он на меня обиду лютую затаил. Грозится убить». «Ну, господи, тебе одним грозильщиком больше, одним меньше. Все как с гуся вода», – усмехнулся Рух. «Да он остынет», – отмахнулся Васька. «Надо только немножечко подождать». «Мы ведь не просто так заявились в один из самых опасных районов города», – настороженно спросил Кобыльский. «Ну, конечно, не просто», – обнадежил Бучило. «Просто так только черти родятся. Я собираюсь посетить это чудесное заведение и по душам пообщаться с его завсегдатаями». «Я не пойду, здесь обожду», – открестился Василий. «Если бастрыга меня увидит, разговора по душам не получится». «Нас убьют», – обреченно сказал сыскарь. «Разрежут на сотни мелких кусков и сожрут». «Определенный риск есть», — согласился Бучило. «Но ведь жизнь без риска скучна и пресна». «Я уж как-то бы и пресную с радостью пожевал», — поежился Кобыльский. «Но раз другого выхода нет, я готов. Один момент». Сыскарь повернулся спиной, снял очки и зашебуршил в матерчатой сумке, висящей на левом плече. Послышался шорох и вроде плевок. Следом достал еще что-то из сумки, и Руху послышалось бульканье. Сыщик стащил кепи, обнажил коротко стриженный затылок, и когда повернулся назад, Рух удивленно всхлипнул. Кобыльский без очков здорово изменился, да вдобавок прицепил под нос пышные черные усы. Хлопнул кепи об коленку и натянул на голову уже непотребного вида мятую шапку. «Уж не колдун ли ты часом?» – Бучило с трудом подавил смешок. «Искусство перевоплощения – первое правило сыщика», – наставительно сказал Кобыльский. «Меняя личины, можно остаться неузнанным и пробраться, куда требует ситуация». «Или получить знатных пиздюлин», – хохотнул Рух. «Ты откуда понабрался этой херни?» «Это не херня, как вы изволили выразиться, господин заступа», – надулся Кобыльский. «Это будущее». «Да-да, будущее», – поддакнул Васька. «Вот как вы, к примеру, ведете расследование?» – спросил Кобыльский. «Ну, просто как», – подумав, ответил Рух. «Хватаю первого попавшегося подозреваемого и луплю его почем попало, пока не признается». «Вот», – воздел палец Кобыльский, – «как точно вы описали суть современного розыска, не менявшуюся вот уже много веков. Нет ни системы, ни научного подхода, ни школы. Оттого раскрываемость преступлений прискорбно мала». «Так уж и мало», – буркнул Рух. «У меня все раскрывается. Ну, не всегда, как хотелось бы, но результаты даю». «В этом и проблема», – сказал Кобыльский. «У нас под суд крайне часто идут невиновные, чье признание вырвано пытками. Я хочу это исправить. Вы читали Маршана?» «Кого?» – насторожился Бучило. «Ну да, не подумал. Вряд ли вы владеете французским», – вздохнул Кобыльский. «Оливье Маршан. Французский писатель, пишущий умопомрачительные преступные истории. У нас мало известен, и переводов пока, к сожалению, нет. Его главный герой – комиссар парижской полиции Арман де Шарантен, человек стальной воли и изворотливого ума». В своей работе комиссар блестяще использует анализ мест преступлений, переодевание, маскировку, опрос свидетелей, слежку и поиск улик. И он всегда раскрывает истинного преступника, оправдывая несправедливо обвиненных. «Ага, в книжках-то оно проще простого», — усмехнулся Бучило. «Постой, так ты ему подражаешь?» «Не подражаю, а учусь», — гордо вскинул нос Кобыльский. «Вот увидите, не пройдет и 20 лет, и все разыскные службы будут использовать метод Армана. Поспорим?» «Кто спорит, тот говна не стоит», — мудро отозвался Бучило. «Лучше скажи, чего нам сейчас подсказывает метода комиссара Армана? А вось и я чему подучусь на старости лет». «Он поступил бы хитро и тонко», — заявил Кобыльский. «Сменил бы маску, проник в преступное логово, оставшись неузнанным, и получил все нужные сведения. Я так и сделаю». «Каким неузнанным?» — удивился Рух. «Кто тебя знает вообще?» «Это пока не знают», — многозначительно отозвался Кобыльский. «Вам бы за ступа тоже личину сменить, но, судя по всему, вам моя идея кажется глупой». «Пусть так, но видит Бог. Петр Кобыльский докажет свою правоту. Лучший сыскной непременно прославится на весь мир. Идемте, разыграем крохотную сценку. Мы с вами прикинемся хмельными гуляками в поисках вина и веселья. За мной, мой дорогой заступа. За мной, Василий. Веди наблюдение и соблюдай маскировку». «Ага, прикинься мусорной кучей», — посоветовал Рух, направляясь вслед за Кобыльским. По уму надо было в другую сторону сейчас уходить и не возвращаться впредь никогда. Но Бучили вдруг стало интересно, чем все закончится. Как говорится, век живи, век учись, авось и правда станешь умней. Негоже отказываться от нового, тем более бесплатного опыта. И в придачу французского, а не какого-то там местного лапотного разлива. Лаваль тут как раз учила французским поцелуям. Призанятная штука, только слюни везде и язык за зубы цепляется. «Капюшон поглубже натяните», – прошипел Кобыльский. «Глаза вас непременно выдадут. Эх, жаль, нету темных очков. И умоляю, соблюдайте инкогнито, не выдайте моей и вашей службы и настоящих имен». Сыскарь уже вжился в роль, его немножко пошатывало и доносился яственно винный дух. «Ах, вот он чем, подлец, там булькал. И собака такая даже не предложил». Маячивший перед входом охранник, коренастый, со сломанным и криво сросшимся пятаком черт, ощутимо напрягся. Кобыльский, по его мнению, развязной походкой, а на деле болтая руками и ногами, как паяц, пересек улицу, добрался до хайрульского хера и пьяненько заблажил. «Ого, мой друг Федяй, посмотри, какое чудесное заведение мы тут нашли! А ну-ка, пойдем, пропустим по стаканчику отменного пойла». «Куда, сука, прешь?» — на пути вырос немножечко ошарашенный черт-охранник. «О, дружище!» — просиял Кобыльский. «Дай-ка я тебя обниму! Обожаю вашего брата!» «Руки, блядь, убери!» — насупился черт и коротко, без замаха, ударил сыскаря куда-то в живот. Кобыльский всхлипнул, сложился напополам и хлопнулся задницей в снег. Метод комиссара Армана дал непредвиденный сбой. «Полегче, рогатый», — попросил Рух, давя подступающий смех. «Ща я тебя клетану! А ну проваливайте отсюда!» — черт ощерил бурые острые зубы. «Это недоразумение», — просипел Кобыльский с земли. «Мы просто хотели немножечко выпить». «Людям вход запрещен», — сообщил черт. «Пошли вон, я сказал». «У нас деньги есть», — Кобыльский взгромоздился на колени и едва не сблевал. «В задницу засунь деньги свои», — любезно посоветовал черт. «Но мы не то что добрые люди», — сказал Рух, убрав с глаз капюшон. Ломать комедию ему надоело. «Я вурдалак, а это и того хуже. Агент-сыскарь под личиной блаженного». «Зачем? Зачем?» — охнул Кобыльский. «Я уже все почти порешал». «Ничего себе!» — удивился черт. «Вот уж кого не ожидал, так не ожидал». «Тогда тем более нахер пошли! Вурдалака тут только и не хватало! В компании приблудного Калиха!» «Кого?» — не понял Бучило. «Не нужно объяснений!» — всполошился, поднимаясь на ноги Кобыльский. «Его!» — черт ткнул в сыскаря кривым пальцем с черным когтем. «Калих! По-нашенскому значит свинья! Так мы этих фертиков полицейских зовем!» «Я не с полиции!» — попытался возразить Кобыльский. «Мне один хер!» — отозвался черт. «Проваливайте, говорю, пока живы!» «Мы, между прочим, по важному делу. Рух с трудом сдержался, чтобы не вмазать рогатому меж торчащих ушей, изодранных, сломанных и украшенных золотыми сережками. «Я хочу поговорить с Бастрыгой, и ему крайне не понравится, если ты не впустишь меня. Поэтому утри пятак и быстренько метнись, доложи, что пришел Рух Бучила, и с ним Калех, но не Калех». «А если не доложу?» – впал в сомнение черт. «Скажи, дорогой мой чертополох, часто ли сюда заявляются вурдалаки и ищут встречи с твоим хозяином?» – спросил Бучила. «Ну, не то чтоб часто», – согласился охранник. «Лады, ждите, я скоро». Черт прогрохотал копытами по обледенелым ступенькам, распахнул дверь и крикнул внутрь. «Картуш! Эй, Картуш! А ну скажи Бастрыге, что его требует Рух Бучила какой-то! Мухой давай!» Некий Картуш оказался на диво расторопен, и не прошло и 5 минут, как Рух с Кобыльским уже сидели в уютном кабинете предводителя новгородских чертей. И пока шел серьезнейший разговор, удалось договориться об амнистии опального Николя Фонтенбло. Встреча была радостной, наполненной восторгами и соплями с грязного пятака. И все по итогу закончилось грандиозной пьянкой ночь напролет. Утро выдалось хмурое и тоскливое под стать настроению, царящему за столом в мрачном особняке Немира Басманова. Бастрыга, устав доказывать невиновность, вскочил, рванул на груди белоснежную рубаху, сыпанув золотыми запонками на пол и выпалил: «Мы тут и ни при чем, и точка! Честью клянусь!» «Чем клянешься?» — Немир вскинул бровь. Вурдалаки за его спиной окаменели. «Честью!» — повторил Бастрыга и немножко смешался, поняв, что ляпнул несусветную чушь. И тут же поправился: «Воровской хайрульской честью, хайрульскими святыми матерью и всеми своими детьми, которых знаю и нет. Мы Жоржету не умыкали, и мыслей таких не было. Ты меня знаешь, Немир, я супротив тебя никогда б не пошел. Вспомни, как ты с Ковином зацапался. Колдуны меня на свою сторону манили, а я не поддался. Если бы я замешан в этом поганом деле был, то неужели сейчас бы перед тобой безоружный, без всяких ребяток сидел, а? А?» «Лишь это тебя и спасает», — спокойно отозвался Немир. «Ты не настолько дурак, чтобы виноватым заявиться сюда. Но что делать с убитым чертом налетчиком?» «Не знаю я», — Бастрыга рухнул обратно в кресло. «Но обязательно выясню. Чую, что-то нехорошее тут». «Допустим, ты и правда не виноват», — смежил веки Немир. «А за других своих соплеменников можешь ответить?» «Не могу». Зло шмыгнул пятаком черт. «У чертушек хер пойми чего на уме. Ни монашки они и никогда ими не были. Может, кто и решился на грех. Но ты, Немир, горячку не пари. Если кто из наших замешан, я обязательно разберусь. Дай мне пару деньков». «У меня нет пары дней», — качнул головой Немир. «Сегодня, незадолго до вас, принесли вот это». Вурдалак взял мятый лист бумаги, лежащий перед ним, развернул и прочитал. «Ваша Жоржета у нас. Не пытайтесь ее искать или обращаться в полицию. Мы настроены крайне серьезно. Приготовьте выкуп в размере 2000 гривен в банкнотах и один, без охраны и сопровождения, принесите деньги сегодня, 30 декабря, в 10 вечера на торговую площадь. Самолично. Если придет кто-то другой, сделки не будет. Встаньте возле лотка с пирогами пышной булки и ожидайте курьера. Наш человек будет в маскарадном костюме с головой петуха. Отдадите деньги, и если все пройдет хорошо, после полуночи мы вернем вам Жоржету. Не вздумайте с нами шутить. Если что-то пойдет не так, ваша дочь будет немедленно умерщвлена самым жестоким образом, с уважением и надеждой». Немир жутковато усмехнулся и нараспев повторил: «Надо же, с уважением и надеждой. Какие же мрази!» «Это точно не мои», — просиял Бастрыга. «Мои б так красиво ни в жизни не написали. Что-нибудь вроде такого накорябли. Быстро гони гроша, не то твоей крашеной суке конец». «Кому, прости?» — нехорошо усмехнулся Немир. «Да, не то ляпнул. К примеру», — смешался Бастрыга. «Прощения прошу». «Дай гляну». Рух забрал у Немира требования выкупа и пробежался глазами по строчкам, написанным красивым убористым почерком. Бумага была порядком измятая, плотная, не из дешевых и, судя по драным краям, безжалостно вырванная из какого-то большого куска. На обороте красовался рисунок носка женской туфельки, стоящей на табурете. Он передал послание Кобыльскому и сказал: «Кстати, вполне черти могли. Наняли кого грамотно написать или заставили, например...» «Сволочь ты, заступа!» Бастрыга глянул на него с нескрываемой нежностью. «Кусаешь руку, которая тебя вчера водкой поила!» «Просто предположил», — сделал невинные глазки Рух и поспешил сменить тему. «Кто доставил письмо?» «Бродяга один», — сказал Немир. «Рано утром постучался в ворота, отдал послание и хотел распрощаться. Не тут-то было. Мои прихватили его и вытрясли все, что знал. Оказалось, ночевал он с такими же бедолагами под Ильинским мостом. И в потемках вдруг пришел к ним благородного вида человек. Сказал, заплатит 2 гроша за крохотную услугу. Ну и этот и согласился». «Лицо нанимателя запомнил?» – оживился Кобыльский. «К сожалению, нет. И бродяга точно не врал. У меня никто никогда не врет», – многозначительно сказал Немир. «Незнакомец был в маске». «Нынче все в сратых масках», – угрюмо сообщил Бастрыга. «Рождество и долбанный маскарад». «Маска, по словам бродяги, была необычная», – сказал Немир. «Он таких раньше не видел. Судя по путанному описанию, шутовская, с огромным кривым носом, крашенными щеками и ухмылкой от уха до уха». «Нам это мало поможет», – грустно сказал Кобыльский. «Ни единой зацепки, кроме мертвого черта». «Сон ты черт!» – оскорбился Бастрыга. «Хайрула мы!» «Приношу самые искренние извинения», – покаялся Кобыльский. «Итак, у нас нет подозреваемых, нет свидетелей и нет улик. Мадемуазель Жоржетта случайно не вела себя необычно в последние дни?» «Мне легче перечислить дни, когда она себя обычно вела», – печально отозвался Немир. «Дочь всегда была непостоянна и ветрена, вступала в тайные общества, меняла любовников и любовниц как перчатки, играла на скачках, увлекалась дурманом и бойцовыми ямами. Однажды даже спуталась с заговорщиками, планировавшими переворот и смещение канцлера. Вы бы, господа, знали, какие усилия пришлось приложить, чтобы ее вытащить и замести все следы. Из последних прихотей Жужу был театр. Она просто помешалась на всяких операх, представлениях и балетах. Ходила сама не своя. Стала спать с каким-то актеришкой, но я не вмешивался. Чем бы дитя не тешилось, так сказать. Ах да». И еще повадилась во французском посольстве гостить, умоляла меня о поездке в Европу, да я отказал. «Совершенно не за что зацепиться», – вздохнул Кобыльский. «Единственное, что мы можем сейчас сделать, согласно теории научного сыска, подумать, кому было выгодно похищение баронессы Басмановой». «Понятия не имею», – глухо отозвался несчастный отец. «Я за ночь все варианты перебрал». «В этом городе слишком много тех, кто желает мне зла. Одна из сторон бессмертной жизни – ты наживаешь слишком много врагов». «Это махножопых лап дело», – авторитетно заявил Бастрыга. «Оскалы живореза и его поганые своры. Они в последнее время как с цепи сорвались. На прошлой неделе с моими сцепились, недалече от неусыпки. А мои им ничего плохого не делали. Ну разве погаными псами пообзывали и блоховозами? Так то самое правда, что не наесть. А в полнолуние они 3 людей порвали в Загородском конце. Причем обратились в зверей, что строжайше законом запрещено». «А ты прям ревнитель закона», — не преминул поддеть его Рух. «Да пошел ты», — огрызнулся Бастрыга. «Это махножопые, точно вам говорю». «Людей порвали в Загородском конце», — удивился Кобыльский. «И вы, господин Бастрыга, выходит, все знали? А в канцелярию нечистых дел не изволили сообщить?» «Чё, я доносчик, что ли?» – скорчил рожу чёрт. «Бастрыга не года отродясь, легошам ничего не сливал. Татья – убивица и прохиндей, но доносить? Не-не. Воровская честь, мать ее так, на том и стою». «Вас привлекут за укрывательство преступления», – Кобыльский чуть побледнел. «Ну, привлеки», – напыжился Бастрыга. «Привлекалка-то выросла?» «Прекратите», – поморщился Немир. «Я не верю, что волколачье отродье похитило Жоржетту. Не их стиль. Они тупые животные, не способные здраво соображать. Бывают исключения, но живорез и его стая не из таких. С Жоржетой слишком сложно сработали, а вот если бы на карету напали посреди оживленной улицы, поубивали десяток прохожих и сожрали коней, тогда да. А так, не верю. «А если кто из других вурдалаков?» – предположил Кобыльский. «Отношения у вас натянутые, мягко говоря». «Сам грешу на Иуду Велецкого», – вздохнул Немир. «У нас с ним старые счеты, и всякое между нами случалось. А в этом году по новой вспыхнуло, но опять же, не представляешь, что в междоусобице своей мы дошли до кражи детей». «Да и не стал бы Иуда пошлый выкуп просить», – поддакнул Бастрыга. «У него своих деньжищ завались». Противостояние новгородских кровососов было делом обычным. Рух и сам успел побывать в гуще событий последней вампирской войны, отгремевшей 4 года назад и получившей название «Алая ночь». Три вурдалачьих рода делили город между собой вот уже не одну сотню лет, погрязнув в распрях, интригах и велотекущей грязне. И в дрязгах этих новгородские вурдалаки давно утеряли саму вурдалачью суть, превратившись в сборище крупных землевладельцев, банкиров и торгашей. И рух в той войне оказался не в то время и не на той стороне. «И что дальше, если подозреваемых нет?» – спросил Бучила. «Прекращаем поиски Жоржеты», – отрезал Немир. «Я не могу рисковать. Отдам выкуп и верну дочь. А потом мы отследим этих тварей, и они пожалеют, что народились на свет». В кабинете повисла тревожная, звенящая тишина. «Размяк, Немир! Обабился!» – дал волю эмоциям Бастрыга, едва не расселись в промерзшей карете. «Раньше ух какой был! Палец в рот не клади! По локоть отхватит!» Кучер, повинуясь приказу Бучилы, тронул экипаж с места. За окнами плыли заснеженные улицы, редкие прохожие и золотящиеся в морозном солнечном свете купола далеких церквей. «Чего? Чего случилось-то?» – жадно спросил Васька, немножко обиженно, что его не взяли к Немиру. Охрана на воротах сказала, что достаточно одного поросячьего рыла и дала дорогу только Бастрыге, который, к удивлению, пропустил оскорбление мимо ушей. «Немир прекратил поиски Жоржеты», – сообщил, устраиваясь поудобнее рух. «Похитители вышли на связь. Требует выкуп, и он готов заплатить». «Сколько?» – жадно спросил Васька. 2000 гривен. Ассигнациями». «Вот это да!» – ахнул Васька. «Меня, если похитят, сколько заплатишь?» «Сотни, и расстанусь легко», – без раздумий ответил Бучила. «Ну, тоже неплохо», – радостно захлопал глазенками Васька. «Приплачу, чтобы не возвращали», – съязвил Бучила и спросил, обращаясь ко всем. «Одного не пойму. Почему ассигнациями?» «Тоже не понял», – признался Кобыльский. «Вот кто бы из вас ими взял?» «Я бы точно нет», – сказал Рух. «Бумажные деньги появились в Новгороде лет 10 назад, и народ от нововведения шарахался, как от огня. Понятно, одно дело привычное серебришко в руках, и совсем другое – непонятные бумажки с картинками. Джен, надо до такого додуматься. Поначалу, если кто в лавках пытался расплатиться бумажками, таких били безжалостно и в полицию волокли. Власть с населением разъяснительную работу вела. Дескать, это такие же деньги, даже лучше еще. Но все усилия тонули в людском недоверии. Всякому ведомо. Если власть золотые горы обещает, значит, скоро по миру пустит и последний отберет. Тогда поступили хитрее и стали ассигнациями получки солдатам, лекарям, учителям и чиновникам выдавать. Ну и всем прочим бедолагам, которые от государства кормятся. Они ж безответные и не такое сожрут. И заодно лавочникам велели бумажки принимать. А кто не примет, тех штрафовать беспощадно и при повторных случаях торговли лишать. Не мытьем, так катаньем. А с началом войны и вовсе фантиков стало больше, чем привычных человеческих денег. Бумажки-то чего, знай да печатай. Доверия больше не стало». «И я б не взял», — согласился Бастрыга. «Хотя, крепко подумав, резон есть кое-какой. С бумажками легче сбежать. 2000 серебром попробую при, пуп надорвешь. А тут играючи можно уйти». «Вот, сразу видно, опытного в таковских делах», — восхитился Бучила. «Бастрыга у нас голова», — поддакнул Васька. «А ведь и правда», — Кобыльский глянул на черта уважительно. «Поразительная логика. «Господин Бастрыга, не желаете пойти консультантом в сыск?» «Упаси все ваши и наши боги!» – ужаснулся Бастрыга. «Я уж лучше подавлюсь!» «Жаль, очень жаль!» – опечалился Кобыльский. «Тем не менее, одной тайны меньше. Но остался целый ворох других». «А нам какая беда?» – спросил Рух. «Немир следствие прекратил. Дальше он все вроде как сделает сам. Не нашего ума дело. Предлагаю разойтись по домам и, лежа пьяными под елочкой рождественских чудес ожидать. Что могли, сделали. Не то чтобы много, вообще ничего, тем наше участие стократно ценней». «Мне интересно», — ответил Кобыльский, — «что-то в этом деле не так. Для себя разобраться хочу. Как карета Жоржетты оказалась в занюханном, нечищенном от снега темном проулке, если прямой путь по Великой и Кручинке был намного короче и проще? Зачем в своем уме ехать кружным путем?» «Толку гадать?» — спросил Рух. «Тут только Жоржетту можно спросить. Да где же ее взять?» «Надо было нам самим вурдалачху украсть», — причмокнул Васька. «Каб знать, что это так просто. А папка возьмет и без всякого кочевряжения на выкуп согласие даст. 2000 не шутка, а, Бастрыга?» «Не, я пас», — отнекался черт. «Заманчиво дюжа, но в гробу я видал эту суку умыкать, как бы вместо денег кровью не харкнуть. А ты попробуй, вурдалаков много у нас, а у них дочерей». «Вот и еще одна тайна», — сказал Кобыльский. «Это ведь первый случай, насколько я знаю, потому как легче убить, чем украсть. Почему Жоржетта позволила себя похитить и не пыталась сопротивляться?» «Возможно, усмирили колдовством», — предположил Рух. «Но опять же, колдуны такой силы в городе наперечет, и все о них знают. Да и какой смысл им пачкаться из-за 2000 гривен?» «Нет, друзья мои, не сыщем мы тут ни концов, ни краев». «Могли сонное зелье подмешать», словно не услышал его Кобыльский. «Ведь есть снадобья, действующие на вурдалаков. Черное молоко или шелгуниха, например». «Или большим елдаком из-за угла поманили, она и побежала на радостях», — гыгыкнул Бастрыга. «Говорят, вурдалачьи дамочки шибко падки на такие дела». «Тут любая версия подойдет», — поморщился Рух. «Ты, кстати, выяснил личность убитого черта?» «Выяснил», — Бастрыга резко поскучнел. «Опознали в ём хряпу Сушонкина, бывший вор-карманник из самых лучших, золотые лапочки. Но лет 5 как в завязке уже. Странное с ним случилось, стал в театру захаживать, ни единого представления не пропускал, на одно и то же по 100 раз к ряду ходил. А потом взял и с уважаемым ремеслом завязал, устроился в театр на всамделишную работу, всякое говно на сцену таскать и за веревочки дергать. Где-то видано, от общества отделился, жил там же, при театре, под сценой». «Неплохая карьера», — одобрил Рух. «А теперь, значит, решил тряхнуть стариной?» «Видать, да. Жизнь штука такая», — философски сказал Бастрыга. «Карманник из лучших, и сразу вдруг на разбой?» — удивился Васька. «Сомнительно мне». «Вот и я о том думаю», — согласился Бастрыга. «Но театра дело такое. Здорово выкручивает башку. Кто в своем уме станет на сцене кривляться и херь всякую несусветную нести?» «Между прочим, это искусство», — сообщил Рух. «Видал я, до чего это искусство доводит», — поморщился Бастрыга. «Хряпка вон уважаемым хайрулом был, а с театра испутался, дураком стал, и нынче вон уже в могилке гниет. Эй-эй, высадите меня вон там на углу, дальше сам прогуляюсь. Приятно было повидаться, ежели чего заскакивайте в хер. Всегда рад. Ну, всем, кроме тебя», — подмигнул он Кобыльскому. «Счастливо оставаться». Карета остановилась, Бастрыга распахнул дверь и неуклюже соскочил в рыхлый сугроб на перекрестке, увенчанном круглой тумбой, в несколько слоев обклеенной объявлениями об услугах гадалок, продаже лекарства от всех болезней, скупке старья и сдаче комнат в наем. Обычная городская белиберда, и вся честная компания не обратила бы на это никакого внимания, если бы не Кобыльский. Сыскарь напрягся, глаза остекленели, он слепо нашарил плечо Руха, дернул и прошептал: «Глядите, господин заступа, глядите!» И свободной рукой указал на полузаклеенную цветастую афишу, гласящую: «Театр де Пари представляет. Только в декабре. Всего 7 представлений перед гастролью в Европе. Авантюрно-плутовская комедия «Шут в Алькове». На главной роли знаменитый и неповторимый Сава Гарусов. Впервые на сцене соблазнительны они Крохоткина. Спешите видеть, цена 3 гроша, дети не допускаются. На афише была изображена молоденькая мадемуазель в легоньком, не скрывающем прелести пеньюаре, поправляющая чулок, выставив изящную ножку, обутую в туфельку, на табурет. За мадемуазелью из-за приоткрытой двери наблюдал шут в колпаке с бубенцами и продувной рожей с огромным загнутым носом. Рух сначала ничего не понял, ну театр, ну комедия, что с того? А потом вспомнил, где он совсем недавно видел носок той самой туфельки на табуретке в особняке Немира, на обратной стороне бумажки с требованием выкупа. «Видите, господин заступа», — тихонько сообщил Кобыльский. «Вы чего рты поразявили?» – удивился Бастрыга, собирающийся уйти. «Метод комиссара Армана», – благоговейно выдохнул Кобыльский. «Преступник всегда оставляет улики. Нужно лишь уметь их искать. Господи!» «Подожди, хочешь сказать, в деле замешан театр?» – насторожился Бучило. В голове щелкали казавшиеся несусветными раньше детали. «Одна к одной, одна к другой». «Это может быть простым совпадением», – отозвался Кобыльский. «Но обрывок афиши, маска незнакомца, передавшего бродяге послание и всем известная тяга сударыни Жоржетты к театру выстраиваются в единое целое». «Бастрыга», – позвал Рух, – «в каком театре работал геройски погибший во время разбоя черт? Случайно не в Депари?» «Ведать не ведаю», – признался все еще ни хрена не понимающий Бастрыга, передумавший уходить. «Не разбираюсь в этом говне, но выяснить дело нехитрое». «Ты, пожалуйста, сделай милость и выясни», – вкрадчиво попросил Бучило. Его охватывала хорошо знакомая охотничья дрожь. «Господа, у всех есть по 3 гроша?» «Сдается мне, мы идем на премьеру. Надевайте самое лучшее и прихватите монокли». Театр де Пари, что на Любятинской, о двух этажах и с какими-то невразумительными башенками по краям, был закрыт по случаю раннего времени и заманивал зевак красочными афишами ближе на вечер. Встретив страстно жаждущих приобщиться к искусству, наглухо закрытой парадной. Впечатление театр производил удручающее, никак не вяжись с красивым иностранным названием. Нижние венцы сруба прогнили и сочились древесной трухой. Стены перекосило, большинство окон было заколочено досками. «За мной!» Рух повернулся, обогнул здание театра и через калитку в дырявом заборе ввалился во двор, заваленный грудами неприбранных, как попало накиданных дров. Сразу видно обитель культуры. Лень, бесхозяйственность, безнадега. «Надо же так все запустить!» Рух как-то бывал в гостях у одного художника. Так у того в комнатенке шагу нельзя было ступить. Всюду грязь, тряпки, банки с засохшей краской и пустые бутылки. И вдобавок кошаками засыно все. Хозяина все это безобразие ничуть не смущало. Мол, творческий беспорядок. С той поры Бучило к собственному бардаку стал философски относиться. Он в некотором роде тоже творческий вурдалак. Кто его некрасивенько срамные слова на заборе малюет? Настоящее искусство, мать его, через палисадник идти. «Тихо работаем», — предупредил он своих и пригрозил пальцем чертям. «Особливо вас касается». «Мы сама тишина», — обиженно шмыгнул носом Бастрыга. «Может, этого? Не будем соваться? Обождем, пока я своих ореликов соберу. Они мигом этот гадюшник наизнанку вывернут». «Я мигом». «Без ореликов», — поморщился Рух, живо представив горящие здания театра с насиленных актеров и чертей, растаскивающих из пламени реквизит. «Лучше позвать», – пискнул Василий. «Кто его знает, чего там внутри?» «Ага, змей там огнедышащий, принцессу прекрасную стережет», – сказал Рух. «Ща мы ему бошки отрубим, принцессу выручим, и кто-то из нас ее в жены непременно возьмет, и полцарства в придачу». «Нахеру я вертел такую женитьбу и царство?» – отозвался Бастрыга. «Мне как раз для полного счастья вурдалачихи не хватало. Вон, а этот пусть женится. Они полицейские, небрезгливые». «Я не из полиции», – в очередной раз терпеливо повторил Кобыльский. «А я поженился», — причмокнул Васька. «Всегда мечталось узнать, везде все лысенькое у вурдалаков или же нет?» «Я тебе потом покажу», — пообещал Рух и осторожненько открыл черный вход. В лицо ударила волна горячего влажного воздуха, взгляду открылась большая каморка с низким черным от копоти потолком, в противоположном конце которой полуголый, лоснящийся от пота мужик бойко шуровал длиннющей кочергой в пылающем зеве огромной печи. Все вокруг было завалено березовыми дровами, щепками и берестой. «Здрасте», — любезно поздоровался Бучило, неслышно подойдя к увлеченному важным делом мужику. Работяга подпрыгнул, словно ужаленный, выронил кочергу, обернулся, показав красную круглую рожу и испуганно прохрипел. «Ух, твою мать! Вы чего подкрадываетесь?» «Не хотели мешать?» — сообщил Рух. «Подскажите, любезный, в театре много народу в столь прекрасное утро?» «Да не то чтобы много», — сказал мужик и тут же спохватился, искоса поглядывая на лежащий неподалеку топор. «Те какое дело? Вы кто такие?» Полиция вмешался Кобыльский и быстро махнул чем-то блескучим перед носом у мужика. «Отвечай на вопросы». «Полиция с чертями не ходит!» Истопник сделал крохотный шажок в бок к топору. «Твое ли собачье дело, кто с кем ходит?» — угрожающе спросил Бастрыга и, чутко уловив настроение мужика, придавил копытом топор. В лапе черта, откуда ни возьмись, появился узкий кинжал. «И топорик вовсе не нужен тебе, как доброму товарищу, говорю». «Ага, не нужен», — согласился мужик. «Народу немного у нас. Чё-то репетируют там», — он неопределенно кивнул за спину. Рух только сейчас услышал едва уловимую музыку и голоса. «Посторонние есть?» — спросил он. «Вы его-то», — захлопал слезящимися от дыма глазами мужик. «Кроме нас», — терпеливо сказал Бучило. «Я откуда вас знаю?» — пожал плечами мужик. «Мое дело телячье. Дрова колоть, воду носить, да печки топить. Тут-то столько народу шастает. Всех не учтешь? Ванька Брылин, паскуденок, баб водит гулящих, а Оксаньке в Ващукову собутыльники шастают. Давеча перепились под сценой, чуть пожар не устроили, сукины дети». «Ясно», — кивнул Рух, поняв, что толку не будет. «Черт Хряпа Сушонкин здесь служит?» «Хряпка-то?» — зачем-то уточнил мужик. «Хряпка, да, тут его обретается. Не то чтобы работал, но мне бы в ад помогал. Все в актеры пробиться мечтал с такой-то харей. Прощения прошу. Только второй день его нету, а куда пропал, не знает никто. Стойте-ка, уж не по его ли вы грешную душу?» «И по его в том числе», — сообщил Рух. «Родичи Хряпу ищут. Извелись уже бедные все. Вот отец его, а вот мать». «Это с какого хера я мать?» — оскорбился Бастрыга. «Ну, два отца, не суть», — отмахнулся Бучило. «Значит, не знаешь, где он?» «Ведать? Не ведаю», — побожился мужик. «Театр ваш не процветает, гляжу». «Истинно так», — закивал Истопник. «Развалилось все, зрителей нету, денег мне полгода не платят. Актеришки разбежались, которые поумней. Раньше назывались Любятинским, по улице, значит. А по осени переименовались в Депари, прости господи. Видите ли, кому-то особо умному в башку взбрело, что на красивое имя народишко валом повалит. А хер там бывал. Загибаемся тепереча помаленьку». «Весьма прискорбно», — соврал Рух и строго сказал. «Сиди молча. Под руку не вздумай полезть». «Как скажешь, господин хороший», — закивал Истопник. «Я полиции завсегда содействовать рад. Я токмо в удовольствие». «Рот закрой», — поморщился Рух и повел гвардию за собой. Неприметный проход вывел в узкий полутемный коридор с отсыревшими, покрытыми плесенью стенами. Бумажные обои в цветочек отслоились и укутывали скрипящий, прогибающийся под тяжестью пол. Сверху подкапывала вода. «Жуткое место», — клацнул зубами Васька. «Чё это мне немного не по себе?» «Вот за это и ненавижу театры», — сообщил Бастрыга. «Вертепы сатанинские, самые настоящие. Размалюются, как проститутки. Начепляют лохмотья с перьями, прыгают да вопят. Жуткое место». «Чем-то напоминаю чертей», — усмехнулся Бучило. «Пошёл ты», — огрызнулся Бастрыга. «Рать сквернословить и рядиться в красивое — это извечный хайрульский обычай, заведенный об ту пору, когда мы оказались в вашем сраном мирке. В своем мире мы умные были, дюже одухотворенные, народ философов, звездочетов и мудрецов». «Это кто вам сказал?» — усмехнулся Рух. «Дай угадаю, сами придумали?» «Древние предания об этом говорят», — встрял Васька. «А сюды брякнулись и все растеряли. Потому как от людей всякого нехорошего набрались, и страдаем ныне через того». «Охерительная история», — умилился Бучилы. «И верить прямо хочется». «Тихо!» Коридор закончился дверью, приоткрыв которую Рух увидел святая святых всякого театра. Небольшую сцену и пустующий зрительный зал. На сцене, экономно освещенной десятком тонких свечей, неуклюже топтались несколько разодетых в потертой ливрее мужиков, распевающих на чужом языке. Перед ними бледная дева, сбоку бегал пухленький дядька и зычно покрикивал. «Анна, дай мне печаль! Больше печали! Федор, сука! Попадай в унисон! Чего ты как козел во время случки орешь? Поживей, поживей!» «Во! А я чего говорил?» – пробурчал Бастрыга. «На темном наречии голосят: сатану тешит и бесов его!» «Это итальянский», – шепнул Кобыльский. «Язык оперы. Дерьмо оперы!» – огрызнулся Бастрыга. «Так-то вот дьявол развращает слабые души. Приходит человек представление поглядеть, а ему уже тут что угодно в уши зальют». «Итальянский у них нашинского разлива», – усмехнулся Рух. «Того и гляди, правда вызовут сатану. Ну, пойдемте, не будем мешать. Жоржету я тут не вижу». «Фу, срамотень!» Бастрыга смачно харкнул под копыта. «Ненавижу театр! Зачем приперся? Жалею теперь. Прям чую, овладевает мной сатана и нашептывает всякие гадости». «И мне!» – проблеял Васька. «Я его не слушаю, но пение это адово завлекает, и силушки сопротивления нет никакой. Кончайте херню нести!» – поморщился Рух и проскользнул за кулисы. Было темно и пыльно, вдоль стены громоздились бутафорские деревья и вырезанные из досок звери, рыцари и короли. Репетирующие не заметили незваных гостей, продолжая самозабвенно кривляться и петь. Дальше потянулись комнаты, заваленные всяческим хламом. Зыбкий свет вместе с холодом и хлопьями снега проливался сквозь щели в заколоченных окнах. Сквозняк раскачивал клочья паутины под потолком. Васька с Бастрыгой улизнули в сторону, затихли, и тут же послышался вскрик. Что-то обрушилось, и Васька заорал. «Ах, гадина! Пусти, сука! Ух, я тебя! Херач его, Василий!» — вторил Бастрыга. «Жрет меня, тварь! Не чувствую ног!» Бучило выхватил пистоль и бросился спасать несчастных чертей, гадая, что там такое произошло. Воображение услужливо подсунуло затаившихся во мраке чудовищ и живых мертвецов, призраков оперы, мать его так. «На, падла, получи!» Из темноты слышались азартные Васькины выкрики и звуки ударов. Все стихло, и было неясно, живы черти или вовсе наоборот. Рух обогнул декорацию кривобокой избушки и нос к носу столкнулся с чем-то страшным и жутко вонючим. Он дернулся с перепугу, едва не пальнул, и увидел перед собой довольную Васькину рожу. «Вон от чего!» Васька шмыгнул блестящим пятаком. «Ты велел дракона рубать? А я и срубал! Теперь настоящий, мать его, лыцарь с преогромным мечом!» В правой лапе Васька держал зазубренный, крайне опасного вида тесак, а левой победно воздел повыше башку, отдаленно напоминающую драконью. Здоровенную, нелепую, смостреченную неизвестным рукожопом из проволоки и папье-маше. «Ща как дам!» — Рух замахнулся пистолем. «Сволочи рогатые, нашли время комедию урезать». «Вот, значит, как с победителем-то драконов!» — притворно всхлипнул Василий. «Завидуешь, да?» «Пошел в жопу!» — окрысился Рух. «Бастрыга где?» «Тама!» — Васька указал за спину и зафитилил трофей куда-то во тьму. «Принцессу-то мы тоже спасли, мимоходом. Теперича как может, благодарит». Рух тяжко вздохнул, боясь представить, что там за принцесса и насколько далеко зашла благодарность особы королевских кровей. Но и лучше бы не глядел и не знал. Любопытство до хорошего разве доводит когда? Чуть дальше, за кучей гнилого тряпья, Бастрыга по собачьи сношал растрепанную соломенную куклу в человеческий рост, ряженую в рваное синее платье с измочаленным кружевом. «Давай, давай, ваше величество, шевелись!» — заблажил Бастрыга, заметив благодарного зрителя. Ее величество слабо шевелило соломенными руками и безвольно трясло головой. Было неясно, изнасилование вершилось или по обоюдному согласию завертелась большая любовь. «Что тут?» Следом сунулся Кобыльский, вооруженный карманным двуствольным пистолем небольшого калибра, и тут же попятился. «О, Господи, спаси и помилуй!» «Не, Господь нас не услышит», — вздохнул Бучило. «Здесь все святое умерло и рассыпалось в прах». Бастрыга застонал, конвульсивно дернулся, и у куклы отвалилась башка. Он дурашливо поправил ширинку и предложил. «Кто следующий? Ух, хороша!» «Я!» – загорелся Васька. «Ну, ежели Рушенька не хочет, или и Петруня?» «Нет уж, увольте!» – испугался Кобыльский. «А чего?» – удивился Рух. «Когда еще с принцессой доведется тебе? Лови момент!» «Без меня!» – Кобыльский с трудом сдержал рвотный позыв. «Тады ты заступа давай!» – реготнул Бастрыга. «Горячая девка! Только колется после нее в причинных местах!» «Дюготем замажь!» – посоветовал Рух. «Вам, блядь, делать больше нечего, что ли?» «Забыли, зачем пришли?» «Подумаешь, развлеклись они немного», — фыркнул Бастрыга. «Жалко тебе. Это сатанинское пение нас подбило на грех», — покаялся Васька, подобравший утерянную принцессой соломенную башку. «Дьявол проник в нас и гадостей нашептал». «Ну, точно», — просиял Бастрыга. «А еще думаю, с чего бы я ни с того ни с сего вдруг таковской занялся клетней? Вроде не хочу, а ничего не могу поделать с собой». «У, тварь, соблазнила меня!» Он пнул несчастную куклу Копытиной в бок, взметнув облачко сенной трухи. «Придурки!» Бучило тяжко вздохнул и пошел прочь, распинывая из-под ног всякую грязь. Дальше обнаружился коридор сразу с несколькими закрытыми дверьми. Рух сунулся в первую попавшуюся в ореоле желтого света и оторопело замер на входе. В комнате со стенами, покрытыми потемневшими гобеленами, переодевались перед зеркалами сразу четыре полуголые девицы, выставив прелести на показ. Вторжения они не испугались и даже прикрыться не удосужились, обернувшись на скрип и увидев незнакомого мужика. «Здравствуйте!» – улыбнулась миленькая блондинка и кокетливо поправила волосы. Небольшая острая грудь волнующе колыхнулась. «Чем могу помочь?» «Он не один, там еще мальчики», — добавила вторая. Остальные дамы жеманно захихикали, поглядывая на Руха и о чем-то шепчась. «Да вроде ничем», — Рух утробно сглотнул и сделал шаг назад. «Прошу прощения за вторжение». «Уже уходите», — опечалилась блондинка. Торчащие соски приковывали взгляд. «Такая жалость». «Ничего себе», — изумился просунувший рожу Бастрыга. «Дамы, доброго утречка». «Разрешите при...» «Нам пора». Рух успел перехватить попытавшегося протиснуться мимо черта за шкирку и выкинул его в коридор. «Надо их опросить», — прохрипел в затылок Кобыльский. «Они могут что-то знать. Комиссар Арман непременно бы...» «Просто заткнись». Рух попятился и закрыл за собой дверь. «Пошли прочь отсюда», — я сказал. «Не превращайте все в балаган». «Сука ты, заступа», — выругался Бастрыга. «Я только зазнакомиться хотел». «Ты уже с принцессой познакомился, только сено летело!» Рух, не отказывая себе в удовольствии, снова открыл дверь, просунул голову, бесстыдно попялился и сказал. «Еще раз тысяча извинений, сударыня! Заходите! У вас милейший питомец!» «Всего доброго!» «Вечером мы совершенно свободны!» – прокричали актрисы наперебой. «Непременно! Хорошего дня!» Бучило напоследок насладился видом волнующих изгибов и выпуклостей, закрыл дверь и наставительно сказал обиженно сопящим подручным. «У нас тут, между прочим, важное дело. Вы с ним что хотели и валите, куда вздумается. Не буду держать». «А ты чего раскомандовался?» – закипятился Бастрыга. «Тебя кто главным назначил?» «Я тебе сейчас между рогов стукну», – пообещал Рух. «Хочешь, проголосуем? У нас ведь тут республика, мать ее так». «Кто за меня?» И сам первым воздел руку с пистолетом. «За вурдалака?» – поднял руку Кобыльский. Васька засомневался, глазенки забегали и Бучило многозначительно погрозил ему кулаком. «Я за Бастрыгу!» – пискнул Васька, робко подняв лапчонку вверх. «Извиняй, Рушенька, мне еще тутово жить». «Ух, сука!» – изумился Бучило. «Никогда демократию драную не любил». «Прости!» – еще раз извинился Васька. «Мне до крайности вжаль». «А я за упыря!» — огорошил Бастрыга и зашелся лающим смехом. «Чего вылупились, обормоты? Пущай командует в таких пустяках! Я не против? Ты, Васька, молодцом! Не забуду, как кровососа кинулась за меня! А ты, Бучила, на демократию не гони! Вот она явилась в своей красоте! Непредсказуемая ядрить! Так что ты ее, родимую, полюби! От любви до ненависти один чих! И также наоборот! Я, к примеру, час назад театры ненавидел, а нынче уже люблю вдругорить!» Он кивнул на дверь, за которой остались актрисы. «И чего, спрашивается, дурак раньше кочевряжился? Какие девочки, сиси, попочки, все при них! Меня теперь честь театру палкой не выгонишь! Ну все, давай, веди вперед, командир метой!» И первым пошлепал дальше по коридору, шумно втягивая застоявшийся воздух подвижным пятаком. К нему хвостиком пристроился Васька, и они оба ввалились в первую попавшуюся дверь в поисках приключений, драконов и малоодетых актрис. «О, здрасте!» — послышался веселый голос Бастрыги. Кто-то вскрикнул, грохнулось что-то тяжелое, и тут же тишину прорезал душераздирающий вопль. «Не надо! Не надо!» — заорал Васька. «Я не с ним! Я случайно!» «Опять за свое!» — обреченно вздохнул Бучила. «Ага, новую комедию затеяли!» — кивнул Кобыльский. «Комиссар Арман непременно бы на них управу нашел. У него ко всякому свой подход». «Угу. В книжках-то и я бы самым умным, красивым и удачливым был», — согласился Бучила. «Жизнь, стерва такая, не согласная с книжками, и завсегда макает героя мордой в дерьмо». Рух встряхнулся и пошел посмотреть, чего там черти учудили на этот раз. Шум и крики не утихали, и побоище, судя по звукам, разыгралось нешуточное. Видать, не просто принцессу спасают, а саму королеву, а может и двух. Бучила вошел и застыл на пороге, раскрыв от удивления рот. Картина открылась весьма интересная. Никакое представление черти в этот раз не разыгрывали. Но если только не было уговора с местными обитателями устроить в честь праздников невообразимую хреноту. В обширном, слабо освещенном парочкой масляных ламп зале, уставленном потертой вычурной мебелью, творилось форменное безумие. Бастрыга сидел верхом на поверженном светловолосом парне и колошматил его почем попало, не обращая внимания на вцепившегося в шею красного от напряжения здоровяка с рассеченным лицом. Васька козлом скакал по диванам, невнятно кричал и отмахивался соломенной башкой от наседающего мужика, пытавшегося прибить черта совком для углей. Рух, немного полюбовавшись битвой, пальнул в потолок и зычно заорал. «А ну немедленно прекратить!» Пороховой дым застил глаза, Бучила закашлялся, и тут еще сверху на голову просыпалась битая выстрелом штукатурка. Все вышло немножко не так, как хотел, но свое действие возымело. Бойцы застыли в нелепейших позах, на мгновение прекратив мутузить друг дружку. А из темного угла вдруг вышла невысокого ростика очень бледная дамочка приятной наружности и сказала неожиданно хриплым голосом. «Довольно, друзья мои. Смертоубийством мы ничего не решим. Призываю к переговорам». В полумраке ярко зажглись глаза. Белые, без радужки, с крохотной точкой зрачка. Перед рухом собственной персоной стояла злодейски похищенная и находящаяся в смертельной опасности Жоржетта Басманова. «Милейший Рух Бучила!» — приветливо улыбнулась Жужу. «Вот уж кого не ожидала увидеть!» «Я всегда там, где не ждут», — настороженно отозвался Рух. «И неожиданность, признаться, взаимная. Мы тебя искали, конечно. Ну так, больше пальцем в небо тыкали». «Подозреваю, ты ждешь объяснений?» — Жужу кокетливо поправила прическу. «Да не, нахрен они мне нужны?» — съязвил Бучила. «Как ты вообще такое подумать могла? Мы тут развлекаемся просто, коледуем, мать его, так!» «Пускай твой ручной черт отпустит моего Савелия», — проворковала Жужу. «Слышишь, свиная рожа, немедленно убери свои грязные лапы. Между прочим, ты лупцуешь лучшего актера современности, Савву Гарусова». «Между прочим, данный черт крайне влюблен в театр и клетует лучшего актера современности просто по стечению обстоятельств», — миролюбиво сказал Рух. Светловолосый красавчик вяло копошился под чертом. «Бастрыга, друг мой, пожалуйста, отпусти». «Как она меня назвала?» – ощерился черт. «Кто рожа свиная? Ты рот свой закрой, кровосоская метая!» «Кривосиська!» – поддакнул Василий и на всякий случай спрятался за бучилу. «Так, все, хватит, достаточно», – оборвал Рух. «Безмерно рад, что беседа началась в дружеской обстановке. Предлагаю настрой не менять, поумерить пыл и спокойно поговорить. Бастрыга?» «А чего она обзывается?» Бастрыга слез с блондинчика и одернул задравшийся на пузо сюртук. «Она больше не будет», — пообещал Рух. «Правда, Жоржетта?» «Постараюсь, но обещать не могу». Жужу коршином подлетела к силищемуся подняться актеру. «Сава, миленький, ты не пострадал? У тебя кровь». «Он первым начал!» – наябедничал Бастрыга. «Не успели зайти, сразу накинулся, ну и получил!» «Испугался я», – промямлил Сава, прижавшись к Жужу. Со стороны они походили на мать и дитя. «Думал, накрыли нас. Хотел тебя спасти, любимая, собой заслонить». «Ты мой герой, любимый!» Жужу взяла лицо актера в руки и слезнула кровь, выступившую у него из длинного пореза на левой щеке. «Все уже позади». «Ни хера не позади», — сказал Рух, опустился в мягкое кресло, испачканное жирными подтеками, и принялся перезаряжать теплый пистоль. «Оттого мы сейчас миленько пообщаемся, и ты, Жоржетта, нам все быстренько объяснишь. А там уже порешаем, позади все самое мерзкое или еще впереди». «Да, конечно», — кивнула Жужу, помогла любовничку подняться и усадила его на софу. Присела рядом и поманила остальных участников славной битвы. «Для начала представлю своих друзей. Мой дорогой Савушка Гарусов». «Все, миленький, все, я рядом». «Да-да, мы знаем. Лучший актер современности», — поморщился Рух. «Величайший», — поправила Жужу, поцеловала актера в губы, с трудом оторвалась и представила остальных. «Это мои добрые друзья. Борис Волога». Пухлый парень с детским выражением лица и немного осоловелыми глазенками, совсем недавно пытавшийся придушить Бастрыгу, коротко кивнул. «И Атяй Асалихин». Мужик с пропитой рожей, фехтовавший с Васькой совком, что-то неразборчиво пробурчал, то ли здоровается, то ли нахер послал. «Тоже величайшие актеры», — уточнил Рух. «Борис — устроитель декораций. Золотые руки», — пояснила Жужу. «А Атяй и правда актер». «Ах, видели бы вы, как он гениально играет ревнивого мужа-пьяницу в куртизанке поневоле!» «Ну да, подходящая роль», — согласился Бучило. «Дай угадаю, судя по всему, эти лицедеи тебя и похитили». «Совершенно верно», — призналась Жужу. «Я сейчас все объясню». «Уж потрудись», — буркнул Рух. «Кстати, познакомьтесь с моими. Вон тот малохольный черт Василий, он же Николя». «А этого, который на злобного поросенка похож, Бастрыгой зовут, с ним лучше не связываться. А это Петр Кобыльский, лицензированный сыскарь». «Мы же договаривались, никакой полиции», — ужаснулся Атяй и стрельнул глазами в сторону выхода. «Я к полиции отношения не имею», — сухо сообщил Кобыльский. «Не, ну чутка имеет», — поправил Бучило. «Бумажки-то ему разрешительные в полиции выдавали, поди? Так что вы теперь обязаны Жоржетту убить, как обещали в письме». «Но, сдается мне, это была пустая угроза». «Как вы нас нашли?» – спросил прижавшийся к Жоржетте Савушка. «Мы ведь все следы замели». «Метод комиссара Армана. Как-нибудь потом объясню», – глубокомысленно изрек Рух. «Следы вы замели разве что в своих самых смелых фантазиях. Сложили мы 2 и 2, любовь, похищенная к театру, и послание, написанное каким-то дураком на куске приметной афиши». «Другой бумаги не было», — покаялся Атяй и сделал 2 шага назад, подальше от Жужу. «Ну, виноват, казните меня». «Поздно казнить, не без сожаления», — сказала Жужу. «Господи, но вот надо все было делать самой». «И еще погибший черт. Выяснить, что он работал в театре, было делом времени», — добавил Рух. Рассказывать о том, что все в принципе вышло случайно, он не стал. «А я говорил, надо было хряпу забрать», — грустно сказал пухлый Борис. «Все равно б не успели», — возразил Сава. «На выстрел прохожие сбежаться могли. и полицейский, зараза, где-то рядом начал свистеть. На профессиональных похитителей вся эта компашка совершенно не походила. Так, любители, натворившие глупости и при этом свято уверенные, что все прошло без сучка и задоринки. «Я так понимаю, первый раз встали на кривую преступную дорожку?» – спросил Бучила. «Нужда вынудила», – горячо сказала Жужу. «Я все как есть расскажу. Наш любимый театр, вы сами видите, запущен, разрушается, разорен. Грошей с представлений ни на что не хватает. Театр задолжал жалование на полгода. Банки в суде отказывают. И что оставалось делать? Тогда я и придумала разыграть похищение, а выкуп пустить на постройку нового здания, настоящего храма искусства. Большого, теплого, светлого, без протекающей крыши. Мы соберем лучшую труппу, вернем всех, кто ушел, и будем блистать. Может и глупо, но другого выхода я не нашла». «А у отца попросить?» – спросил Рух. «Думаешь, я не пыталась?» – погрустнела Жужу. «Я просила, умоляла, валялась в ногах. Ох, он жесток и непреклонен. Отец никогда не был рад моему увлечению. Пустая затея, баловство, займись семейными делами. Так он говорит. Грозится сжечь театр». «Узнаю старого доброго Немира», – ухмыльнулся Бучила. «Ты знаешь его не хуже меня», – вздохнула Жужу. «А мне претит ужасное вурдалачье существование. Театр – моя жизнь. Здесь я нашла свое призвание и обрела любовь». Она взяла руки томно размякшего Савелия и поцеловала их. Руху оставалось только диву даваться. Надо же, как обернулось банальное похищение с выкупом. Театр, благие намерения, любовь. Создавалось впечатление, что Жужу старается не ради театра, а ради этого смазливого актеришки. Способен ли вурдалак любить? Сложный вопрос. Только Бучила знал одно. Вурдалак может внушить себе, что влюблен. Убедить себя и других. Это позволяет бессмертному кровопийце забыть, что он давно уже мертв, ненадолго погрузившись в спасительный сладкий самообман. «И вы решились на преступление», – задумчиво сказал он. «Я решилась. Я», – возразила Жужу. «Никто больше в случившемся не виноват». «Да, пускай я дура, но вышло, как вышло». «За вышло, как вышло, всегда скрывается чья-то смерть», — сказал Рух. «Это так», — едва слышно отозвалась Жужу. «Мы потеряли дорогого Хряпушку. Он единственный из нас был с бесценным криминальным опытом и помогал мне мудрым советом, распланировал все. Будь он жив, мы бы не наделали столько глупых ошибок». «А вурдалак-охранник? А кучер?» «Мне очень жаль». Вполне искренне сказала Жужу. «Клим был при мне последние 8 лет, но он не был охранником. Я сама могу прекрасно постоять за себя. Он был сторожевым псом, следил за мной и докладывал о каждом моем шаге ненаглядному папеньке. Ох, как я его ненавидела!» «Ты убила его?» – спросил Рух. «Я». Жужу глянула с вызовом. «Это было легко. Единственное, чему научил меня батюшка – убивать. И я убила». Клим даже понять ничего не успел. Карета остановилась, в дверь постучали, и тут я ударила. Навсегда запомню его полное изумление взгляд. А кучера мы не планировали убивать. Он сам виноват. Хотели просто связать и оставить, но этот дурак умудрился пальнуть и угодил Хряпушке точно в сердце. И тогда... «Тогда я свернул ему шею», – пробасил пухлый Борис. И голос его никак не вязался с добродушным детским лицом. «Хряпка мне закадычным товарищем был. Да он со всеми дружил, всем помогал, последнюю рубаху готов был отдать. Эх!» «Вышло, как вышло», — повторила Жужу. «Я ни о чем не жалею. Слышите? Ни о чем. Можете считать меня ужасным чудовищем, злодейкой и мразью. Не собираюсь разубеждать». «Ты не чудовище, любимая», — вскинулся Сава и прижал вурдалачку к себе. «Не говори так, не говори». «Все мы в той или иной мере чудовища», – задумчиво кивнул Рух. «И кто из себя святеньких строит, те по боли других. Что скажете, друзья мои?» «Надо бы им помочь», – без раздумий сказал Васька. «В память о Хряпке», – поддержал Бастрыга. «Я его шапочно знал. Не любили его особо у нас за то, что к людям убег. Но дело его желательно довести до конца. Такое задумал, мое почтение, прям... Непомерная гордость за всех хайрулов берет. Умел же широко мыслить, чертяка, аж завидки берут. Я с вами. Ну, в этих придурках Рух нисколько не сомневался. Им чем безумнее приключения, тем заманчивее и веселей. Театральный дьявол, опять же, нашептывает всякое непотребное. Насчет себя он также все быстро решил. Не то чтобы его волновала судьба бедствующего театра, но поднасрать Немиру – дело богоугодное. «А что скажет лицензированный сыщик?» – спросил притихшего Кобыльского Рух. «Это преступление, как ни крути», – сказал сыскарь. «Убийство, похищение, требование выкупа легко потянет на пару-тройку смертных приговоров. Соучастникам по 8 лет каторги с поражением в правах. И я обязан обо всем доложить». Жужу расцепилась со своим ненаглядным Савушкой и ощутимо напряглась. Отец с Борисом переглянулись и убрали руки в карманы. Напряжение можно было из воздуха ложкой черпать. «Не дурим», — успокаивающе помахал пистолем Бучила. «Сыскарь вряд ли бы сейчас признался, собираясь вас сдать. Ведь не может оказаться в одном месте сразу столько глупцов». «Я не собираюсь этого делать», — кивнул Кобыльский. «Не в моих правилах». «Дай угадаю, метод Армана?» — вскинул бровь Рух. «Именно», — улыбнулся сыскарь. «В романе «Шипы и розы» комиссар распутывает весьма сложное убийство одного графа, выясняя, что за убийством стоят добродетельные сестры францисканского монастыря. И оказывается, покойный граф хотел забрать монастырские земли, используя для достижения цели самые мерзкие методы. И Арману пришлось выбирать, идти по пути закона или по пути справедливости. Комиссар выбрал второе. Я последую его примеру». «Вот и ладненько», — улыбнулся Рух. «Обожаю, когда все стороны приходят к единому мнению, и дело не заканчивается поножовщиной и пошлой стрельбой. А теперь мы, с вашего позволения, переместимся из этой обители культуры в место попроще, но понадежней. Ибо если мы вас нашли, значит и кто другой может сыскать. Собирайтесь, дамы и господа». «Нет и еще раз нет», — отрезала Лаваль, выслушав путанный рассказ и последовавшую затем робкую просьбу. «Пусть проваливают ко всем чертям, с уважением ко всем чертям!» «Ну зачем же так?» — понизил голос Бучила. «Все ж таки, какие-никакие, а гости?» «Да пошли такие гости на кляд!» — вспыхнула графиня, кутающаяся в короткую шубку, наброшенную на атласный халатик. Налетающий ветер трепал черные кудри и заставлял ведьму поджимать длинные стройные ноги, одетые в мягкие домашние туфли на высоком каблуке, украшенные помпончиками. Со стороны казалось, что Лаваль пританцовывает на ступеньках широкого крыльца. От радости там или еще от чего? «Потише, они могут услышать», — попросил Рух. «Мы вообще-то все слышим», — оскорбилась стоящая в двух шагах Жужу. «И если нам здесь не рады, то мы, пожалуй, пойдем». «Ну как не рады?» – изумилась Лаваль. «Я прям вот с самого утра мечтала приютить беглую вурдалачку, легавого, труппу драного цирка и пару хайрулов». «Драного театра», – поправил Бучила. «Еще хлеще», – всплеснула руками Лаваль. «До свидания, всего хорошего, всех благ, заходите попозже». «Нам некуда больше пойти», – умоляюще сказал Рух и сделал глаза, как у голодного котика. «Из чего бы это стало моей проблемой?» – удивилась графиня. «У меня своих воз и маленькая тележка. Вон, пускай Бастрыга их приютит. Бьюсь об заклад, у него целая куча берлог, укрывищ и нор». «А то бы мы сами не догадались без твоего совета!» – вспылил Рух и тут же умерил пыл. «К Бастрыге нам никак невозможно. Не дай бог, если кто-то увидит. А там слишком много глаз и ушей. Я тебя умоляю. Вот часто я тебя умоляю». «Каждый день что-то выклянчиваешь», — гордо вскинула остренький носик Бернадет. Было заметно, что она дала слабину. «Жоржетта даст тебе свои крови для опытов», — змеем-искусителем пропел Рух. «Ты же давно мечтала». «Крови?» — заинтересовалась Лаваль. «Сколько?» 3 унции сейчас и сколько хочешь потом», — начал торговаться Бучила. «Ничего я не дам», — возмутилась Жужу. «Вы хоть бы спросили меня». «Значит, разговор окончен», — заявила Лаваль. «Ладно». «Я согласна», – быстро передумала Жужу. «Вот и славненько», – обрадовался Рух. Все прошло даже проще, чем он планировал. Соваться к Лаваль было глупо, но что делать, если больше некуда? И подлизался как смог. «Я твой вечный должник. Ты самое-самое лучшее. И самое красивое». «И доброе», – пискнул Васька. «И попец высший класс», – одобрил Бастрыга. «Господи, сколько комплиментов! Как вас не порвало!» – умилилась Лаваль. «Заходите, гости дорогие. Я уже промерзла до самых костей. Отряхивайте туфли, ботинки, копыта. Ничего не трогать, никуда не лезть, как дома себя не чувствовать. Не то живо повлетайте вон». «Понимаем, чай не дураки», – буркнул Бастрыга. «Вы-то с Васькой?» – уточнила Лаваль. «Ну-ну, упырь, под твою ответственность». Особняк встретил обволакивающим теплом от огромного камина, разместившегося в углу обширного зала, уставленного мягкой мебелью. Со стен с подозрением посматривали головы оленей и разодетые в пух и прах господа с портретов в золоченных рамах. «Коленька, нам горячего сбитня и пару бутылок вина», — кивнула Лаваль стоящему на вытяжку слуге. «Упаси тебя, Боже, не самого лучшего, и умоляю, не нужно тащить фамильное серебро, как в тот раз». «Ох, какая стыдища была. Маркиза Невиль с тех пор вот уже 2 года затаила на меня смертельную обиду. А уж как тут воняло паленым!» «Будет исполнена, хозяйка», — слуга исчез, будто его вовсе и не было. «Савушка, сюда, ближе к огню». Жужу усадила любимого возле камина. «Грейся, миленький, грейся». Лаваль удивленно вскинула бровь, посмотрела на Руха, сцепила ладони и украдко изобразила нечто напоминающее беззвучное похлопывание. Бучила кивнул. Графиня закатила глаза, уселась на обитый бархатом диван, закинула ножку на ножку и сказала: «Я, между прочим, сильно рискую, если Немир узнает, что я дала приют вашей компашке». «С каких пор ты боишься Немира?» – удивился Рух. «Ни с каких», – огрызнулась Лаваль. «Вурдалаки нынче грызутся между собой, хуже бешеных псов, а Ковен пытается соблюдать нейтралитет». «То есть потихоньку гадит каждый из сторон», – уточнил Рух. «Я этого не говорила», – усмехнулась Лаваль. «Тут все очень сложно. Гадить – пошлое слово. Порой незначительно вмешиваться, назовем это так. Но похищенная дочь Немира никаким образом под это определение не подходит. Тут мне со всех сторон напихает полный закрома. Мало не покажется». «Я тебя защищу», – пообещал Рух, сам не очень веря себе. «Ой, ты мой рыцарь», – всплеснула руками Лаваль. «Без страха и упрека». «Без страха», – сообщил Ваське Бастрыга, и оба заржали. «Рты свои закройте», – попросила Лаваль. «Ну все, теперь-то я успокоилась. Защитит он меня. Как благородно втянуть невинную даму в дерьмо, а потом слова на ветер бросать. Случись что, ты же первым в свою засратую деревню сбежишь. Только тебе и видели». «Клевета и навет», – оскорбился Бучила и тут же соврал. «Я в жизни никого в беде не бросал». «Сейчас-то да, легко говорить», – согласилась Лаваль. «Погляжу, как ты запоешь, когда усадьбу окружат вурдалаки Немира». «Отец ничего не знает», – убедительно сказала Жужу. «Я сохраню тайну тех, кто мне помогал, и буду век благодарна». «Знаю я эту благодарность», – фыркнула Лаваль. «Ты-то, может, и сохранишь, а твои люди? А эти вот обормоты?» Она кивнула на устроившихся в креслах чертей. «Хотя чего уж теперь пустое вступит толочь? Рассказывайте, что там задумали?» Бесшумно появился слуга и припер на подносе кувшин медового сбитня, бутылки, бокалы, кружки, тарелку тонко нарезанного сыра, ломтики копченого мяса и плетеную корзинку со свежими теплыми булками. «Вот чего у Лаваль не отнимешь, так это того, что от нее голодным и трезвым никогда не уйдешь». «Рассказывать особенно нечего». Рух набулькал себе в кружку вина и отломил ломоть хрустящего хлеба, исходящего белым парком. «У тебя до вечера пересидим, к 9 отправимся на торговую площадь, заберем у Немира деньги и разбежимся встречать Новый год, как кому подскажет воспаленная фантазия и отсутствие наличия совести, проще пареной репы». «Я все придумала», — скромно потупилась Жужу. «Сразу заметно, ведь план идиотский», — фыркнула графиня. «А если Немир не придет? А если придет, но не один? А если он сразу схватит того, кто придет за деньгами? Вам не кажется, что слишком много «если»? По моему опыту, когда «если» больше одного, предприятие заканчивается плачевно и быстро, смертями и кровью прежде всего». «Отец делает все, что велено», — возразила Жужу. «Ты можешь не верить, но я-то знаю его. Вон, Бучилу спроси. Отец при нем запретил вести следствие и сказал, что заплатит все до гроша. Дочь для него важнее всего. Этим я и пользуюсь». «Это какой же сукой надо быть?» – удивилась Лаваль. «Ой, кто бы говорил?» – фыркнула Жужу. «Не считай себя, пожалуйста, лучше меня. Я про твои делишки многое знаю. Про герцога Рудковского, например. Хочешь, расскажу? Весьма познавательная история». «Похоже, я ошиблась. План не так уж и плох и имеет право на жизнь». Мгновенно пошла на попятную Лаваль. «Давай больше не будем». «А мне интересно», – оживился Бучилы. «Что там с герцогом этим?» «Ничего», – отмахнулась ведьма. «Лучше думай, как будешь от Немира ноги уносить, когда все раскроется. Мои дела тут никого не касаются». Отворилась резная дверь, ведущая вглубь особняка, и на пороге появился Альфери Францевич, дрожащий супруг Бернадетты Лаваль, подаривший ей руку, сердце, титул и всю роскошь вокруг. Все накопленное за 70 с чем-то там прожитых лет. Заспанный, растрепанный, в застегнутом через пуговицу камзоле, редкие седые волосы неряшливо прикрывали пятнистую лысину. Рух смущенно спрятал глаза. В компании Альферия Францевича он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Может, от того, что был старше, а может, от того, что бесстыдно спал с Бернадетт. «Дорогая», – старичок подслеповато заморгал и просиял, узрев дорогую супругу. «Ах, вот ты! Что происходит? Откуда шум? У нас гости? А я, признаться, работал и вдруг задремал. Такой, право, конфуз». Альферий деревянной походкой дошел до дивана с сидящими чертями. «Добрый день, молодые люди! Ой, какие небритые!» «Котенок, постой!» – Лаваль вихрем подлетела к супругу. «Прости, у меня тут деловая встреча, до крайности важная. Ступай к себе, я скоро приду». «Понимаю, не вовремя», – закивал старик. «О, глубокоуважаемый Рух! Как я рад, как я рад! Давненько вы у нас не бывали. В моей коллекции пополнения есть великолепнейший экземпляр опера Поттера Брумата. Вы должны посмотреть, обещайте». «С удовольствием», – пообещал, привстав Бучилы. «Как только освобожусь, сразу к вам». С милым дедушкой последний раз они виделись не далее, как вчера вечером, и Рух битый час посвятил восторженной экскурсии. Не то чтобы было неинтересно, но и перспектива повторного пересчитывания лапок и хоботков у засушенных насекомых не особенно радовала. «Он обязательно к тебе присоединится, котеночек». Лаваль мягко обняла супруга за плечики и повела обратно к дверям. «А пока отдохни, ты сегодня много работал. Коленька, проводи». «Да-да, дорогая, надо отдохнуть, ты права». Альферий Францевич позволил слуге вывести себя за дверь. «Уважаемый Рух, я вас жду!» «Дедушка твой?» – насмешливо спросила Жужу, едва затихли шаркающие шаги. «Муж!» – с каменным лицом отозвалась Бернадетт. «Ах, и правда, вспомнила!» – просияла Жужу. «Осенью ведь мы были на балу у князя Дорогомилова, и пока ты флиртовала со всеми подряд, твой дрожащий супруг заснул и свалился под стол». «Это не тот бал, где ты пьяненько изволила спускаться по лестнице, подломилась на каблуках и вписалась лбом в карету», – парировала Лаваль. «Точно», – рассмеялась Жужу. «Весело было. Ну и как ты со своим старичком того-этого? Балуйте изредка». «А вот это не твое дело», – отрезала Лаваль. «Значит, ничего такого», – хохотнула Жужу. «Тот-то атмосфера здесь такая тоскливая». «Обреченная, что ли?» – она надрывно вздохнула. «Этому дому не хватает любви». «Шутка ли такая разница в возрасте?» – поддержал Савушка. «Какая?» – окрысилась Лаваль. «Откуда ты знаешь мои года, щенок? И на себя посмотри. Твоей кровососке сколько лет? 150? Вот и помалкивай. Дальше тычь свой стручок в мертвеца». Рух сделал вид, что его тут и вовсе нет, украдкой продлив себе еще винишко и сцапав горсточку сыра. «Зачем же так грубо?» – надулась Жужу. «Савушка, ты тоже не прав. Как там у классика? Любви все возрасты покорны. И никто не имеет права судить. Какой же ты бледненький у меня!» – она погладила любимого по щеке. «Савушке нужно прилечь. Он так устал, так устал!» «Да ничего я не устал», – возразил актер. «Устал, милый, устал!» – в голосе Жужу проскользнула сталь. «Сударыня, забудем о распрях. Умоляю, позвольте Савушке прилечь в тишине». «Коленька, отведи любителя старины в голубую гостиную», – велела незаметно вернувшемуся слуге Лаваль. «Прошу за мной». Коленька открыл двери. «Благодарю, сударыня!» Жужу сделала реверанс и потащила Савушку за собой. «Ну, слава богу!» – обрадованно выдохнула графиня, едва парочка удалилась. «Упырь, можно тебя на минуточку?» Рух последовал за ней в дальний угол, не забыв прихватить лишний бокальчик вина. «Если покликала упырем, значит, разговор будет серьезным. Может, и до рукоприкладства даже дойдет». Лаваль с благодарностью приняла бокал, махнула залпом, пролив капельку на выпирающую из-под халатика грудь, и тихонько сказала: «Вся эта затея опасна и крайне глупа». «Знаю», — поддакнул Рух. «Как будто у меня другие бывают. Считай, что это какая-то вурдалачья блажь, прихоть изнывающего в бессмертии существа. И да, я хочу помочь театру, как бы это глупо ни прозвучало. Потянуло, знаешь ли, с непреодолимой силой на меценатство, благие дела и разную прочую дурь. И еще черти уговорили меня. Легко попадаю под чужое влияние и через это страдаю всегда». «Решил не миру чуточку отплатить», — догадалась Лаваль. «Все из-за Дарьи?» «А это уже самый весомый повод, ввергнувший меня в пучину авантюры», — кивнул Рух. «Что может быть прекраснее, чем подлить дерьма Немиру в праздничный бокал?» «Ты неисправим», — вздохнула Лаваль. «Сумасбродный, не думающий о последствиях, 90-летний мальчишка». «Оттого вы с Жужу и любите молоденьких», — усмехнулся Рух. «Мы дарим желание жить, куролесить и радоваться мелочам. О, кстати, Коленька вернулся. Лицо у него странное». Слуга, от чего-то перешедший на строевой шаг, подошел к ним и едва слышно шепнул: «Хозяйка, хозяйка, там это, там ваша гостья, вам бы самой». «Ну хоть бы минутку покоя в собственном доме». Лаваль вспорхнула полами халатика, Рух за ней, перебирая в уме варианты, что могла вычудить неугомонная Жужу. «Особняк подожгла? Сбежала?» Резанула поганая мысль, и он припустил едва ли не бегом. Они выскочили в коридор, слуга указал на дубовую дверь и приложил палец к губам. Рух прижался к дереву ухом. Никуда Жужу не сбежала. Из-за двери слышались поскрипывания, ритмичные вздохи и стоны. «Эва, ну как?» — сказал Бучила Лаваль. «Времени зря не теряют, стараются. Наполняет твой дом любовью до самых краев». Вечер выдался морозным, прозрачным и праздничным. После обеда набежали свинцовые тучищи, припустившие крупным снежком, но потом утянули куда-то за горизонт, и закат был оранжево-алым, как отблески огня в фужере с шампанским. Город устремился ввысь тысячами дымных струек растопленных печек, ярко светил окнами, моргал фонарями и наполнял улицы перезвоном несущихся колясок, карет и саней. Сотни таверн, забегаловок и кабаков манили одуряющими ароматами жареного мяса, подгоревшего лука и щей. Торговая площадь возле стены древнего белокаменного Кремля кипела и бушевала, заполненная праздношатающимся народом. Здесь орали, пели, пили и торговали, чем попало в разнос. На помосте, где обычно казнили преступников, разместился оркестр, и над площадью плыла веселая музыка. Третий год подряд новгородская власть ставила на площади елку, переняв европейские манеры, и высоченная, пушистая красавица подпирала верхушкой темные небеса, поблескивая искрящей серебристой звездой, заявляющей на весь белый свет о случившемся рождении Сына Божьего и висящем на помороженных носах новолетии. Рух, Черти и Кобыльский, укрывшиеся между закрытых торговых лавок в 10 саженях от места скорого рандеву, старались не привлекать к себе никакого внимания, занятые распитием подогретой хмельной медовухи и поеданием мясных пирогов, которые продавец, сука, дивно нахваливал, но внутри оказалась подозрительно серая жижа и остатки хрящей. Васька даже божился, будто ему достался кусок крысиной шкуры, но ему решил не верить. И осталось неясно, хвастает он вкуснятиной или вовсе наоборот. Бастрыга баюкал на руках злодейски украденный из дровянника графини топор. Сказал, ему нужнее сейчас. Часы на башне показывали без 5:10, и тут Кобыльский перестал жевать и сказал: «Вижу, идет». «Где?» — насторожился Бучила. «К лавке подходит», — подсказал сыскарь. «Вон, вон! И я вижу!» – просипел Бастрыга. «Надо же!» – и правда явился. «Ох и дурак!» Рух уже и сам разглядел нужную цель. Из толпы со стороны крепостных валов, где ребятня устроила горки, появился высокий мужчина с сумкой в правой руке, в приталенном пальто и цилиндре на голове. Ни мир или нет, отсюда не разобрать, но раз собрался самолично прийти, значит, пришел. А вот один или не один, тут вопрос спорный. Народище куча кругом. Хоть сотню с собой притащи, никто не заметит. Немир добрался до пышных булок, зачем-то обошел ларек по кругу и остановился в сторонке, выбрав свободное место левее очереди из голодающих, выстроившихся за выпечкой. Очередь постоянно двигалась, люди подходили и уходили. «О, а вот и Борис», — доложил глазастый кобыльский, — «от каруселей двигает». Бучило проследил в указанном направлении и увидел странную дерганую фигуру, передвигающуюся полубоком и одетую в нелепый петушиный костюм с перьями и болтающейся клювастой башкой. На кой хер понадобился маскарад, Рух понять так и не смог. Жужу на все вопросы глубокомысленно закатывала глазенки и ответов никаких не дала. Театральная придурь, мать ее так, даже тут без представлений не могут. Детишки, как они есть. Петух бодрым перескоком доковылял до булок, остановился возле Немира, и вурдалак протянул туго набитую сумку. Петух сцапал добычу и хотел было уйти, но Немир окликнул его и что-то сказал. Петух негодующе встряхнул перьями и пошел прочь, держа путь к ближайшему выходу возле вдовьей башни. Все по плану, все как договаривались, все как-то слишком легко. Очередь за пирогами вдруг колыхнулась, началась толкотня, и какая-то бабенка закричала: «Куда лезешь? А ну пошел!» «Да мне быстро! Я без дачи возьму!» — попытался оправдаться невзрачного вида субъект в японче, треуголке и шарфе, укутывающем лицо. «Тут все быстро!» — взвизгнула баба. «Иди отседова!» — посоветовал стоящий за ней дюжий мужик и пригрозил кулаком. «Пока не наваляли тебе!» «Сам пошел!» — крикнул безочередник и съездил мужику кулаком по роже. Мужик опешил, зарычал, ухватил обидчика за воротник и потянул на себя. Дело покатилось к старой доброй драке, и все вокруг позабыли про пироги, елку и Рождество. Надо же, потихо бесплатное. Рух, отвлекшись на мгновение, потерял Немира из виду, спохватился и облегченно вздохнул. Вурдалак все еще стоял возле булок и пристально глядел вслед скачущему прочь петуху, не обращая внимания на творящееся вокруг. И взгляд Немира Рух мог голову на отсечение дать, ничего хорошего не сулил. «Эх, что-то будет сейчас». Откуда-то сбоку появилась темная фигура, и время будто остановилось. Неизвестный медленно-примедленно поплыл в сгустившемся воздухе, выпрямил руку, и Бучило увидел нацеленный пистолет. Время вновь запустилось, грохнул выстрел, и Немир мешком повалился на снег. «Блядь, блядь!» – заорал опомнившийся Рух и сорвался с места, на ходу выпутывая из-под шубы пистоль. «Сука, сука, сука!» 10 саженей до булок пролетел, как на крыльях, и сходу оказался в центре развершейся бури. Люди, поначалу принявшие выстрел за взрыв шутихи, увидели сучащего ногами мертвеца и бросились в рассыпную, с криком и воплями, толкаясь и затаптывая упавших. Убийца склонился над Немиром и рывком перевернул тело лицом вверх. Возле лотка замерли, сцепившись двое. Желавший пролезть без очереди и мужик, пытавшийся его остановить. Мужик, раза в два шире тощего противника, пытался его заломать и удивленно сопел. Безочередник вдруг коротко и с неожиданной для его субтильности силой ударил мужика в грудь. Послышался треск ломаемых ребер, мужик отступил на шаг и плюхнулся в снег. Победитель мельком оглянулся, под шарфом блеснули хорошо знакомые глаза – белые, с крохотной черной точкой зрачка. Удивляться времени не было. Рух пальнул предусмотрительно заряженным серебром и заорал, предупреждая остальных. «Вурдалаки! Это вурдалаки, мать!» Краем глаза успев углядеть, как бегущий рядышком Васька останавливается и поворачивает назад. Раненый вурдалак зашипел и повернулся к Бучиле. Рана в боку дымилась и брызгала густой желтовато-белой кровищей. Рух, обжигаясь и охая, перехватил пистоль за ствол и со всего маха обрушил тяжесть свинцового, покрытого серебром шара на конце рукояти прямо в полыхнувшие ненавистью и злобой глаза. Попал чуть ниже, с хрустом сминая нос. Вурдалак отшатнулся, схватился за лицо, и тут Бучило всем весом сбил его с ног, навалился сверху и принялся калашматить, превращая голову и треуголку в жуткое месиво. Убийца Немиров скинулся, бросил осматривать тело и начал вставать. В полутьме жутко блеснул узкий клинок. «Вот, кажется, и все», — посетила голову неприятная мысль. «Сейчас клочки по закоулочкам полетят». Рух попытался развернуться, прекрасно понимая, что не успеет, и через мгновение три вершка железа воткнутся куда-то в любимое, ставшее за столько лет родным, бренное тело. «Черти! Где черти? Ну и паскуды!» Откуда-то сзади выскочил Кобыльский и дважды пальнул из своего карманного пистолетика. Первая пуля ударила бросившегося вурдалака в грудь, а вторая проделала аккуратную дырку в щеке. Эффекту... Примерно как горохом об стену кидать. Вроде весело, а толку с гулькин херок. Вурдалак гулко зарычал и прыгнул, целя в Бучилу. Кобыльский бросился на перерез, завопил, получил скользящий удар и сломанной куклой улетел в кричащую, вопящую и суетливую полутьму. Но этого мгновения неуловимой заминки хватило, чтобы встретить противника лицом к лицу. Рух успел выставить руки перед собой, но от столкновения все равно выбило дух. Он завалился на спину, забарахтался под тяжестью чужого тела и засипел, и тут же пришла страшная нестерпимая боль. Где-то в животе надулся и лопнул огненный шар, а потом еще и еще, и каждая вспышка обжигала сильней. Сверху нависла жуткая, скаленная лепестком зубастая пасть. Рух зарычал и саданул лбом, что было сил. Хряснуло, чавкнуло, рожа исчезла, и тут же вокруг затопало множество ног. Ну или показалось перепугу, что множество. «Васька, клетуй его!» Сквозь звон в ушах пришел крик бастрыги. Послышался вязкий, как в тесто, удар, и чужая хватка ослабла. Рух забарахтался, вздымая снежную взвесь, сел, продрал глаза и увидел врага. Вурдалак отползал от него на четвереньках, придерживая разрубленное плечо и волоча повисшую на обрывках мяса и сухожилий руку за собой. Из страшной раны в кривь и в кость торчали кости, хлестала белесая кровь. «На, сука!» Бастрыга, прыгающий рядом, снова обрушил топор. Тяжелое лезвие вошло в спину и перерубило хребет. Вурдалак истошно завыл и свился в клубок. Топор раскачался, чавкнул и вышел. Следом с разбегу напрыгнул Васька и принялся топтать супостата копытами, что-то истошно визжа. Бастрыга примерился и следующим ударом отсек вурдалаку башку и сказал: «Чего разлегся? Делать тебе больше нечего!» «Пошел ты!» – простонал Рух, поднимаясь на ставшие тряпичными ноги. «Ну как мы его?» подбоченился черт. «Любо-дорого поглядеть», — одобрил Бучило. «С меня причитается». «Васька, хватит! Сдох он уже!» «Точно сдох?» — не поверил Васька и скакнул еще раз, ломая ребра в труху. «Вдруг прикинулся, падла! Эй! Ну как, хорошо тебе, тварь?» «Я думал, вы смылись», — признался Бучило, разыскивая оброненный пистолет. Вокруг метались люди, слышались вопли и приближающиеся полицейские свистки. Торговая площадь напоминала бурлящий котел. Вся схватка с вурдалаками заняла от силы минуту. «Сначала смылись, а потом возвернулись!» – счастливо крикнул Васька, прыгнул еще раз, подломился и рухнул в сугроб. «Хитрый маневр обстряпали!» – доложил Бастрыга. «Отвлекли супротивника на себя!» «За вами хер кто пошел!» – уличил Бучило. «Ну, не совсем маневр сработал!» – признался Бастрыга. «Тем ценнее, что вернулись!» «И шкуренку твою сберегли?» «Сберегли, да не в целости». Рух схватился за пузо и сморщился. Рука была в крови. «Еще и почти новую шубу протыкал, сучара. А в ней еще можно было лет 100 проходить. Кто теперь будет латать?» Он вдруг опомнился, суматошно огляделся и крикнул. «Кобыльский! Здесь я!» Донесся сдавленный стон. Сыскарь валялся возле пышных булок и тихонько скулил. Разбитые очки зацепились одной дужкой за левое ухо и свесились на щеку. «Живой?» – спросил Бучило, наклонившись к нему. «Живой», – не совсем искренне отозвался Кобыльский. «Ух, и саданул он меня. Внутри оборвалось что-то, и кости поломались, видать». «Ты полежи. Сейчас мигом тебя к доктору определим», – засуетился Бучило. «А мы тут вообще победили?» – сунул под руку рыло Василий. «Петя, мы молодцы! Ох, и битва была! Я его раз, а он меня... А я...» «Знать бы еще, откуда эти вурдалаки взялись», – досадливо сказал Рух. «А сейчас нам доходчиво все объяснят», – внезапно осипшим голосом обрадовал Бастрыга и почему-то стал пятиться спиной назад. Рух обернулся и с трудом подавил матерный вопль. Со стороны елки к ним подбирались еще сразу три вурдалака, вооруженных пистолями и палашами. «Да что ж за день сегодня такой?» «Мне, пожалуй, пора», – прохрипел Бастрыга. «Рад был повидаться. Я за помощью, туда и обратно». Но выполнить обещание не успел. Сбоку стеганули выстрелы, один вурдалак упал, двое кинулись на утек. Рух и моргнуть не успел, как среди брошенных лавок замелькали размытые тени. Бучило и компания тут же оказались под прицелом. «Если дернутся, сразу валите!» Мимо собственной персоной проследовал начальник охраны Немира Бажен Тихомиров. Теперь, видать, бывший уже. Бучило он не узнал, бегом устремившись к телу хозяина. Вокруг рассредоточились еще двое вурдалаков и пяток вооруженных людей. Тихомиров склонился над Немиром, послышался горестный вздох. «Здорово, Бажен!» – поприветствовал Рух. «Бучило?» – удивился Тихомиров. «Ты тут откуда?» «На елку пришел поглазеть», – сообщил Бучило. «А ишь, чего завертелось?» «Вот кто, значит, тут куролесит. А я все гадал», – кивнул Тихомиров. «Видел, как кто-то сцепился с этими тварями?» «У меня куча вопросов, да только ненужные они, видно, теперь. А мы...» «Мы не успели. Хозяин не велел близко стоять, чтобы не вспугнуть. Ну и вот...» Еще один вурдалак из немировских перевернул дохляка и присвистнул. «Я его знаю. Хер из банды Иуда Велецкого». «Паршивая тварь», — вызверился Тихомиров. «Откуда он узнал, что Немир будет здесь?» «Ну ничего, я до этой падали доберусь». Где-то рядом грохнул выстрел, пуля ударила в пышные булки, выбив горстку щепы. Вернулись неугомонные вурдалаки Иуды Велецкого. Немировские принялись палить в ответ. Рух схватил Кобыльского за шиворот, затащил в лавку и грозно сказал прячущемуся за стойкой торговцу. «Отвечаешь за парня головой. Как все уляжется, свезешь к доктору. Понял меня?» «Понял». Тряхнул обвисшими усами лавочник, косясь на пистоль в руке Руха. «Ну и молодчина». Рух повернулся к Кобыльскому и похлопал ладонью по щеке. «Ты, братец, держись. Если сразу не помер, значит, уже не помрешь». «Теперь я точно, как комиссар Арман», – слабо улыбнулся сыскарь. «Он тоже в песне «Воронья» был сильно ранен при задержании и едва не погиб». «Да ты куда лучше его», – ободрил Бучило. «Он выдуманный, а ты настоящий герой. Давай не скучай тут, а мы поглядим, что там с Жужу». Он выскочил из лавки и едва не схлопотал пулю, вжикнувшую у самого уха. Полили, кажется, со всех сторон одновременно. Прямо у порога захлебывался кровью один из немировских. Сидящий за углом Бажен лихорадочно перезаряжал пистолет. Бучило высмотрел валяющихся за сугробом чертей, махнул им и опрометью побежал туда, где, казалось, стреляют меньше всего. Толпа рассеялась, лишь кое-где жались кучки перепуганных насмерть гуляк. Петуха нигде не было видно, успел смыться с деньгами стервец. Ну ничего, Рух хорошо знал, где искать. Миновал елку, слыша пыхтящих сзади чертей, поскользнулся, едва не упал, и охваченная боем торговка оказалась позади. Рух свернул в Мунехинский переулок, охваченный хаосом. С десяток саней и колясок пытались разъехаться, сталкивались и цеплялись между собой. Орали и матерились кучера, щелкали кнуты, мелькали люди. У стены ближайшего дома сидел Бориска с разбитой башкой и сплевывал кровь. Рядом валялись сброшенная петушиная маска. Час от часу было не легче. «Что случилось?» – сходу заорал Рух. «Они...» Кривясь от боли, размазывая по морде сукровицу, замямлил Борис. «Без лирики, блядь!» Рух хлестнул его по роже. «Карета!» Взгляд Бориски немножечко протрезвел. «К карете подбежал, и тут меня сзади по башке раз! Хорошо голова куриная смягчила, не то помер бы, скорее всего. Денежки у меня вырвали, в карету нашу запрыгнули и были таковы. Вот только отъехали. «Кто это был?» – спросил Рух. «Не знаю», – простонал Бориска. «Не видел. Быстро все случилось. Опомниться не успел. И вон там еще Атяй лежит», – он указал трясущимся пальцем. Бучило оглянулся и увидел Атяя. Актер валялся чуть в стороне, туго-натуго связанный и с кляпом во рту. Он надсадно мычал, пуча глаза, и явно собираясь сообщить нечто важное, но разбираться с ним времени не было. «Васька! Бастрыга!» – крикнул Рух. «Карету мне срочно!» Черти-умнички схватили все на лету и бросились к ближайшим саням, в которых пытались убраться куда подальше дамочка в шубе и с ней благородного обличия пышно-усатенький кавалер. Кучер как раз вывернул коней на более-менее чистое место и очень удивился, когда Бастрыга одним махом залетел на облучок, мило улыбнулся, достал страшенного вида нож и ласково попросил: «А ну вали нахер отсюда, покуда живой!» Кучер испытывать судьбу не стал. Выпустил вожжи, всплеснул руками и вывалился в сугроб. «Вы что себе позволяете?» – вскинулся усатый. «По какому праву?» «Полиция!» – завопил Васька. «Тайная канцелярия и консистория, сука! Выметайся, пока усы не пообрывали тебе!» Господинчик пулей вылетел из саней. Васька галантно поклонился и протянул даме лапку. «Прошу на выход, красавица!» «Ой, какой учтивый!» Умилилась дама, подала руку и начала выбираться, придерживая пышную юбку. «Шевели копытами, кобыла!» – заорал Бастрыга, вооружившись кнутом. Дама ахнула и неловко спрыгнула. «Тысячи извинений!» – пискнул Васька и шмыгнул на ее место. «Эгей, выручай, залетные!» – завопил Бастрыга и хлестнул испуганно храпящих коней. Санки мягко сдвинулись с места, и Рух запрыгнул с разбегу, подмяв Ваську собой. Повозка пролетела проулок, вывернула на Торопецкую, и впереди замелькала приметная карета графини Лаваль, угнанная неизвестными злодеями вместе с деньгами и несчастной Жужу. И, видимо, с величайшим актером современности Савой Гарусовым. И без бы с ними, с деньгами, вурдалачкой и Савой, но вот возвращаться к Лаваль без великодушно одолженной кареты было нельзя». В лицо стеганули морозный ветер и снежная пыль. Руха откинула назад и вжала в сиденье. Сани стремительно набирали ход, фыркали кони, орал Бастрыга, требуя свалить всех с дороги к херам. Карета вихлялась в саженях в полста впереди. «Давай, Бастрыга, миленький, давай!» – завыл Васька. «Поднажми!» Карета скрылась за поворотом. Бастрыга натянул вожжи, сани залетели следом с истошным скрипением. Руху показалось, что повозка развалится прямо сейчас. Ничего, выдержала. Полозья подняли высоченную волну перемолотого в крошку льда, сани вошли в поворот и шаркнули задом об угол двухэтажного дома. От удара швырнуло сначала в сторону, потом назад, хряснуло, треснуло, спинка саней вырвалась вместе с сиденьем, и Рух в последний момент успел перехватить Ваську, улетающего куда-то в снежную мглу. Бастрыга, потерявший шляпу, хохотал на козлах и щелкал кнутом. До кареты осталось рукой подать, еще самую чуть. Они почти поравнялись, когда возница на карете, нещадно лупцующий четверку коней, мельком оглянулся, и Бучило узнал Савушку Гарусова. «Да что за херня?» Паскуденок Сава дернул вожжи, и карета вильнула влево, перекрывая несущимся во весь опор саням путь. Бастрыга каким-то чудом успел уйти в сторону и, резко сбавив скорость, избежал неминуемого столкновения. Карета улетела вперед и непременно бы ушла, но от лихого маневра ее занесло. Левый полос зацепил огромный сугроб. Карета опасно накренилась, скользя на одном правом, и благополучно рухнула на бок, протащив за обезумевшими конями еще с десяток саженей, оставив кривущие борозды, и, наконец, замерла. Сани еще катились юзом, а Бучило уже выскочил на ходу, подвернул ногу и упал в снег. Пока вставал, дверь, оказавшаяся наверху перевернувшейся кареты, вылетела, и изнутри выбрался человек с приметной сумкой в руках. Выпрямился во весь рост, оглянулся, и Рух понял, что это Жужу. У вурдалачки был разбит лоб, кровь обильно сочилась на лицо. Она ловко спрыгнула, чуть задержалась возле кареты и со всех ног побежала дальше по улице. «А ну стой!» – заорал Рух, бросаясь в погоню. Рядом пристроились Бастрыга и Васька. Под перевернутой каретой, намертво зажавшей ему обе ноги, лежал Савушка и истошно кричал. «Любимая, не бросай меня! Не бросай!» Жужу, успевшая отмахать сожжений 20, остановилась и прокричала в ответ. «Прости, любимый! Я обязательно вернусь за тобой! Лет через 100!» И опрометью понеслась дальше, только снег полетел. «Помогите!» – завыл Савушка. «Умоляю!» «Пошел нахер!» – утешил Бучило, пробегая мимо. «Никуда не уходи! Мы попозже с тобою поговорим!» И заорал вслед улепетывающий Жужу. «Стой, дура!» Жужу послушно остановилась, голос разума, видать, восторжествовал. Повернулась, и Рух сиганул башкою в сугроб, увидав в руке вурдалачихи пистолет. Бахнул выстрел, пуля просвистела где-то над головой. Когда Рух выбрался из кучи снега, Жужу уже вновь бежала, что было сил. «Это я, Бучило!» – закричал он, еще на что-то надеясь. «Знаю! Оттого и бегу!» – донесся ответный крик. Ветер сорвал с жаржетты парик, и бледная, покрытая черной сеточкой жил голова, призывно маячила в темноте. «Сука драная!» – обиделся на выстрел Бучило, продолжая погоню. Черти чутка отстали. Оно и понятно, на коротких кривых копытах лучшим бегуном Новгорода ни в жизни не стать. Рух поднажал, но расстояние не сокращалось. Куда она чешет? В животе заурчало от предчувствия очередного поганенького сюрприза. «Я тебе ноги вырву!» – крикнул он. «Дерьмом подавись!» Жужу неслась прямиком к особняку, окруженному высоченным кирпичным забором. Решетчатые ворота были открыты, возле них толклись несколько человек. «Уйдет, сука, уйдет!» – Рух побежал со всех ног и на удачу швырнул разряженный пистолет. Оружие каким-то чудесным образом ударило жаржету между лопаток, вурдалачиха споткнулась, едва не упала, и расстояние между ними сократилось сожжений до 5. Бучило вытянул руки, уже мечтая сцапать за горло и сжать понежней, и не успел. Жужу влетела в ворота, решетка захлопнулась прямо перед Руховым носом, и он едва не убился о витые железные прутья. Люди внутри были суровы с виду и одеты совершенно не по погоде. Синие военные мундиры и начищенные до блеска сапоги. Все как один вооружены пистолетами, саблями и даже мушкетами. Бучило от переизбытка эмоций дернул решетку, и люди взволнованно загалдели на чужом языке. Дула мушкетов гостеприимно уставились Руху в лицо. «Что, выкусил?» – засмеялась, повернувшись Жужу. Рух тупо уставился на вычурную табличку, закрепленную на воротном столбе. «Ух, ёпт!» Позади захрустел снежок, подоспели резвые черти. «Чуть не подох!» – сообщил согнувшийся в 3 погибели Бастрыга. «Где она? Где, где?» – затараторил Васька, зачем-то напяливший потерянный жаржетый парик. «Да вон она лыбится! А ну иди сюда, гадина!» – дернулся Бастрыга к решетке. «Погодь!» – удержал его Рух. «Нам туда дорога заказана. Видишь, что написано? Посольство Королевства Франции. Это не шутка тебе». «Да-да, лезьте сюда, дурачье», – зашлась смехом Жужу. «Устройте международный скандал». «Дай угадаю», – сказал Рух. «Все это было затеяно, чтобы сбежать с денежками в тепленькую страну?» «А ты не так глуп, каким кажешься», – кивнула Жужу. «Красиво задумано, правда? Всего-то и нужен был сущий пустяк. Вскружить голову Савушки и подбить его с друзьями, спасать их никому не нужный погибающий театр. Теперь я молода, красива и богата. Ха-ха, что еще нужно для счастья? Прощай, немытый Новгород, здравствуй, Европа! Доброму дядюшке, оплатившему это великолепие, поклон от меня!» «Немира вообще-то убили», — сообщил Бучило. «Он отдал за тебя выкуп, тупая ты стерва, и ему прострелили башку. Появились вурдалаки, Иуды Велецкого, и устроили форменную резню». «Отца убили?» – удивилась Жужу, и на миг показалось, что перед ними охваченная горем, сраженная новостью дочь. Что ж, туда ему и дорога. Он был жестоким и гадким сукиным сыном. Всегда его ненавидела. Да духу не хватало перегрызть папеньке глотку самой. Думаешь, я умоляла его меня обратить? Вот уж нет. Мой настоящий отец задолжал Немиру кучу денег, расплатиться не мог. И тогда Немир забрал меня. Я была свежа и невинна, а он меня изнасиловал и обратил. И да, я рада, что он подох». «На жалость давишь?» – поинтересовался Бучила. «Поди-ка сюда, я тебя пожалею». «Тьфу! Подотрись своей жалостью!» – фыркнула Жужу, поскользнулась на льду, едва не упала и истерично крикнула собравшимся французам. «Господи боже, культурная нация, дорожку почистить не можете! Едва не разбилась! Слышите меня? Уберите тут немедленно все! Сильвупле, блять!» Французы что-то загомонили в ответ. «Час от часу не легче», — вздохнула Жужу и повторила. «Пошел ты со своей жалостью! Я ради цели по головам прошла. Твоя жалость мне ни к чему. Более того, это я позвала Иудушку и его вурдалаков. Сегодня Велецкий получил анонимку с сообщением, что Немир будет вечером с минимум охраны на торговке. Нужно всего лишь терпеливо дождаться. К тому подойдет человек в петушинном костюме. Рассчитывала, что они сцепятся между собой, и я улизну под шумок, но получилось несравнительно лучше». «Ах, вот в чем тайна петушинной башки», – удивился Рух. «Какая же ты все-таки сука, Жужу». «Не строй себя невинного», – отмахнулась вурдалачка. «Ты ввязался в это дело, лишь бы насолить моему любимому папочке». «Ну что поделать, тебя немножечко поимели, такое случается. Ну разве с тобой почаще других?» «Папочки в любом случае насолили. Это немножечко подсластит тебе горечь. Утрись и проваливай. Как говорят у нас в солнечной Франции, au revoir. Пошел в за...» Метко брошенный Рухом снежок пролетел между прутьями решетки и угодил Жужу прямо в рот. «Ах ты, скотина!» Вурдалачка отплевалась и погрозила ему кулаком. «Ничего, тебе только и остается со злости сгорать. Через пару месяцев я буду прогуливаться по берегу теплого моря с зонтиком, свитой молоденьких красавцев и мелкой шавкой на поводке. А ты останешься навечно гнить среди грязи, холода и снегов. Счастливо оставаться, неудачники!» Она повернулась и победно заковыляла по дорожке в сторону особняка. «Уйдет же! Уйдет!» – взвился Васька. «Ну а я чего?» – хмуро спросил Рух. «Предлагаешь лягушачье посольство атаковать?» «Не, я пас». От сознания собственного бессилия его немножко трясло. Но поделать он ничего не мог, да и не хотел. Порой надо уметь признать поражение. А тут и не поражение вовсе, а так, непонятная хрень. Вроде зло ненаказанное торжествует, вот только, как водится... Не совсем понятно, где здесь это пресловутое зло. Торжественно вышагивающая навстречу своему счастью Жоржетта вдруг разъехалась на льду, вскрикнула и нелепо взмахнула руками. Сумка с выкупом вылетела, раскрылась и выплеснула из себя сотни мелких бумаг. Жужу хлопнулась на задницу, кругом засуетились французы, и всех их накрыло облаком медленно падающих, аккуратно нарезанных из газеты листков. Выкуп, сполна уплаченный покойным Немиром за любимую дочь. «Нет! Нет!» – завыла Жужу. «Этого не может быть! Нет!» «Сдается мне, никакому теплому морю она не поедет уже!» – усмехнулся Бучила и пошел прочь от ворот. Лучшее сыскное блестяще раскрыло крайне сложное дело. Ну, не совсем раскрыло, но какая в принципе разница? По всему выходило, что покойный Немир не особенно доченькой дорожил, а доченька платила папке той же монетой. Семейная идиллия во всей красоте. Вопли чуточку расстроенной Жоржетты не утихали, и на душе стало дивно, как хорошо. Такая уж у человека сволочная натура, что горе ближнего радует больше собственных свершений и разных побед. А уж если горе заслуженное, то никакого греха в этом вовсе и нет. Морозец игриво кусал за лицо, город стоял на ушах, а Васька с Бастрыгой затеяли битву за трофейный парик и, мутузя друг дружку, упали в сугроб. И близился Новый год, время, когда люди, собравшись за накрытым столом, забудут о работе, болезнях, бедах, неусыпной заботе любимых властей и прочем дерьме. Вместе родные, близкие и друзья. и будут звенеть бокалы, и будут смеяться дети, и будет искриться за окнами снег, и все будут счастливы. Пускай на неуловимо крохотный миг, и пускай потом вся херня завертится вновь, но этот миг до последней крохи стоит того. И это и есть то самое, мать его, новогоднее волшебство».